Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 28 июня 2023 года. И вместе с вами на волнах Народного славянского радио в нашей импровизированной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей! Доброго здравия, дорогие друзья. И Светлана Большакова. Здравия, Светлана. Всем здравия. Ведет эфир Петров Виталий. За пультом находится Алексей Щербаков. Следит за чатом и принимает вопросы Светлана Большакова. Дорогие радиослушатели, сегодня мы поговорим в студии об одной из наиболее важных тем в современном мире. Это тема гаджетов. Телефонов, планшетов и других устройств, без которых большинство современных людей уже и не может представить свою жизнь. Но какую же роль они играют в руках человека? Что они несут его обладателю? В руках человека любознательного и творческого они дают новую и полезную информацию. Кому-то могут помогать в социальной адаптации. Человеку, лишившемуся каких-то конечностей, могут выполнять роль помощников. Ну и на самом деле много еще полезного. Но наряду с этим людям получают и плохое зрение, и невнимательность, и плохое здоровье, слабоумие, потребительство, отсутствие целей в жизни, убийство творчества и времени жизни. Все это могут принести гаджеты в жизнь человека, который полностью погрузился и подчинился этим приспособлениям. И тема нашего эфира сегодня называется «Гаджеты-убийцы». Уважаемые зрители и слушатели, прежде чем передать слово Алексею, для вас я напомню, что вопросы по теме эфира мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. Не стесняйтесь проявлять в чате активность, задавайте свои вопросы по теме. Будем разбираться вместе. Итак, Алексей, поведай нам, пожалуйста, какие же опасности несут нам наши, казалось бы, привычные ежедневные помощники? Как вовремя увидеть и распознать эти зависимости? И самое главное, что же делать с этим? Как поступать, в особенности, если дело касается детей, которые зачастую в силу возраста пока не имеют критического мышления, но самостоятельно не могут разобраться и справиться с этими проблемами? Так, Алексей, я с удовольствием передаю тебе слово, пожалуйста. А вот ты нам передаешь слово, мне вернее, передаешь слово, а забываешь, что у нас здесь все-таки не только Алексей Орлов, и мы с тобой еще, вот Светлана. И мы часто сталкиваемся с какими-то своими мнениями, но мы все живые люди, поэтому у каждого есть свое мнение, и начинаем разбирать какие-то темы. И вот со Светланой у нас очень яркие такие взаимоотношения происходят при разборках. Мы иногда выводим какому-то решению через, может быть, противоположные представления. И вот многие, наверное, помнят яркий эфир со Светланой, когда вот прям мнения сталкивались, и эфир получался яркий, он раскрывался с новой стороны. Вот я предлагаю все-таки, наверное, Светлане свое мнение высказать по поводу того, что же такое гаджет с ее точки зрения. Полезен он вообще, бесполезен? Может ли он быть опасен для человека? Или это совершенно безопасное устройство? Ну, что насчет гаджетов, можно сказать, что они активно уже давно вошли в нашу жизнь, и теперь практически ни один человек не представляет своей жизни и деятельности без этих устройств. Ну, что можно сказать, они распространены во всех сферах жизни. Это и в спорте, и в медицине, и в других областях нашей деятельности. Что здесь можно отметить, так это то, что гаджеты могут быть как нашими помощниками, так и нашими и врагами. Почему так происходит? Вот, например, если мы вспомним себя, наше детство, например, там лет 50 назад, когда не было еще ни компьютеров, ни телефонов, ни каких-то, ни смартфонов, ни других устройств, которые там нам помогали, например, мерить пульс или еще что-то, поправить свое здоровье. Как происходило возрастание и воспитание детей? Вот и бабушка, или мама рассказывали нам сказки, пели нам песенки на ночь колыбельные, да, и у ребенка возникало, то есть какие-то герои, он слышал какие-то действия, сказки, да, каких-то героев ему описывали, и у него возникало в голове свое собственное представление этих героев. Теперь же, то есть ребенок учился воображать. Ну, воображение развивалось и активизировалось у него. Теперь же ему это делать не надо, поскольку родители с раннего возраста довольно-таки, некоторые там уже и в 3 года, дают ребенку, допустим, планшет, где он нажимает на кнопочку, и у него все эти герои, которые, о которых раньше рассказывала мама, или там родственники, или там бабушка, или еще кто-то, они начинают двигаться, начинает какая-то история происходить, и он за этим просто пассивно наблюдает. Ему не надо уже ни представлять, ни что-то запоминать. Все ему подается в готовом виде. Вот. В чем тут опасность? Во-первых, или, допустим, вот дети играют различные там электронные игры, они вовлекаются туда полностью, в эту виртуальную реальность, и начинают там жить, и не только дети, но и взрослые. В чем тут опасность, кроме того, что, значит, не развивается воображение, ребенок, например, если это ребенок, ну, даже взрослый человек, там, юноша или девушка, он испытывает потом трудности в общении, в реальном общении, не в интернете, в сети, где-то в социальных сетях или там, в различных играх, а вот наяву. Он испытывает различные трудности в общении. И потом, чем еще опасно, это тем, что это способствует концептуальному мышлению. То есть человеку, ребенку с раннего возраста уже преподносятся определенные готовые концепции, которых он не сам делает какой-то вывод, не с помощью мышления, да, но тут и человек, тут уже и взрослый человек, не только дети, не сам делает какой-то вывод в результате своего мышления, а получает уже готовый набор, концепт. То есть это, что такое концепт? Это взаимосвязь нашего мозга с реальностью через символы, которые выражены в словах. Вот, например, мы слышим какое-то слово, и для нас уже это слово, ну, наготово нам дают уже интерпретацию этого слова. Мы пришли к результату не собственным мышлением, а нам уже дали готовый набор. И вот если посмотреть, как это все развивалось, то раньше в интернете были тексты, например, такие довольно-таки полные тексты. А сейчас, если мы посмотрим, то это все свелось к показу каких-то картинок и в виде лозунгов. Ну вот это эта картинка тут обозначает то, это. Что такое вообще концепция еще? Это система, при помощи которой можно достичь какой-то цели. И в этой системе все прописано. Первый шаг, второй шаг, третий шаг, и ты вот получишь вот это. Вот, то есть дети, например, они легко сейчас смотрят какие-то презентации, состоящие из картинок, но не могут при этом мыслить. То есть если будет какой-то сопровождающий текст, этот текст пройдет мимо внимания, только визуальные картинки в виде лозунгов. Ну вот и, наверное, на первое хватит. Тут я накидала кое-каких мыслей. Я думаю, что пока что Алексей может что-то дополнить. Ну, вот такой прям это доклад сделала для научного плана. Мне понравилось, хорошо. Виталий, ты что-то добавишь или мне начинать говорить? Да, Алексей, я лишь хотел добавить по вот последней мысли Светланы, что вот именно клиповость мышления, картинки, упущение глубины и пролистывание картинок опасно тем, что дети порой смотрят их, пролистывают и не применяют в жизнь. То есть и получается они становятся, так скажем, бесполезно тратят свое время. То есть убивают на вот эти вот пролистывания, так скажем, этих всех картинок. Вот, это единственное, что я хотел добавить по последней, так скажем, вот высказыванию Светланы. Я еще добавлю, что эти концепты чем опасны? Это программы, которыми мы сами себя программируем. То есть нейронные связи у нас не работают так, как они должны работать, а просто передвигаются от одного концепта к другому. И эти все концепции нам передаются по наследству. Потому что, вот, например, мама что-то говорила, да, там, папа что-то говорил. Если человек сам не начинает активно мыслить, не рассматривает все это в контексте происходящего в реальной жизни, то получаются вот такие вот программы, по которым мы живем. И применяем им эти программы, нам данные, не сами мы их получили в результате мышления, размышления, там что-то читали, а именно вот эти готовые программы, которым мы следуем и находимся вот в этом узком коридоре этих программ. Ну, замечательно, замечательно. Итак, давайте краткий подытог вступления подведем, а дальше я буду развивать уже. В первую очередь, естественно, надо понять, что такое вообще означает слово «гаджет». А то мы говорим «гаджеты», нехорошее дело гаджетом не назовут, ну и так далее. Гаджет – одно из определений от английского слова «гаджет» – принадлежность. То есть принадлежность к чему-то. Особое техническое приспособление, наделенное повышенной функциональностью и портативностью. Как правило, наиболее распространенными видами гаджета принято считать карманный компьютер и сотовый телефон с добавочными функциями, а также наиболее известные авторучки с набором электронных услуг, например, там шариковая ручка, как телефон, фотокамера, ноутбук, часы, браслеты и так далее. Но вот наиболее проработанной версией, связывающей слово «гаджет» с нашей жизнью, является хвостик такой из французского, который переводится как «скоба хомут». Вот просто так вот представьте, «скоба хомут». Да? Вот, казалось бы, гаджет, а вот «скоба хомут» как-то соотносится. И уменьшительное тоже там есть, «скобка хомутик». Первоначально же гаджет означало «застежку». Вот смотри, застежка, хомутик, скоба. И происходит от нидерландского. Пряжка, застежка. То есть пристягиваемость, устройство. Вот когда мы начинаем смотреть более глубоко, то открывается та суть, которая изначально нам непонятна. Пристегивание, зацепка. Понимаете, что это такое? То есть изначально слово «гаджет», в отличие от того, как нам изначально это преподносят, ну, вернее, изначально, получается, изначально, как это нам преподносят в упрощенном, что это принадлежность, это притягивание, это защелкивание, зацепление. И гаджет строится таким образом, чтобы он, да, был удобным, чтобы все там было прямо в этом устройстве, но при этом человек пристегивается к нему. Это получается, что человек становится частью той структуры, в которой системы, в которой этот гаджет сам находится. Получается, что тот, кто управляет гаджетами, в конечном итоге управляет человеком. А теперь давайте посмотрим, какие же неприятности несет гаджет. Вот подведем итог того, что было сказано. Естественно, первым делом большинство людей обратили внимание, еще когда за компьютерами сидели, когда телефоны были просто кнопочные с набором номера, они обратили внимание, что чем больше сидят за компьютером, тем больше проблем со здоровьем. Ухудшается в первую очередь зрение. И многие люди обратили на это внимание. И мониторы большие покупали, красивые, здоровые, плоские. Помните, там сначала были здоровенные такие ламповые, где лампа, которая излучала, была трубка, кинескоп. А потом стали появляться диодные. Но несмотря на то, что техника вроде бы шагнула вперед, вроде бы так стало удобней, меньше места занимать, яркость повысилась, а зрение все равно падало. Стали появляться головные боли, стали появляться проблемы с позвоночником все больше и больше и больше. Стали появляться проблемы с мочеполовой системой. И в конечном итоге мы стали обращать внимание на то, что люди какие-то стали неадекватными. И это не говорит о том, что компьютер сам по себе плохой или монитор плохой. Нет, мониторы прекрасные сейчас, классные. Там разрешение такое, что удивляешься. В количество цветов, скорость кадров, раскадровки очень большая. Но при этом ухудшается здоровье человека во всех смыслах. Это для взрослого человека. Для взрослого. А теперь представим, что гаджеты сейчас в руках и не только взрослых людей, которые постоянно что-то делают, работают, но еще и в руках пожилых людей, которые уже сослаблены здоровьем, или маленьких совсем деток, которые еще свое здоровье-то, ну, в полной мере не воссоздали, не создали, вернее, так сказать, еще тело-то в становлении находится. Что же происходит? И одна из причин, которые медики, ну, как бы так обращают внимание на которую, это то, что человеческий глаз и человеческий мозг находятся в постоянном поиске. Глаз – это одно из самых главных устройств, которое контактирует со всем миром и которое передает информацию человеку. И мозг моментально, видя образы, переводит их в доступные ему понятия и взаимодействует с этим миром, подготавливается взаимодействие с этим миром. То есть какая-то у него ответная реакция должна на этот мир быть. Это первое. То есть не просто я увидел, не просто я посмотрел, а у меня должна являться, проявляться какая-то реакция по взаимодействию с этим миром. И если это, например, человек, я его увидел, у меня уже нарисовался образ, и я готов с ним контактировать, готов выходить на состояние, кто он, кто я, что нам делать, спасаться, не спасаться, убегать, не убегать, взаимодействовать, кто он, хороший, плохой и так далее. Взаимодействие. Увидел какого-то жучка, паучка, та же самая история. Увидел солнышко, та же самая история, дерево и так далее. То есть мозг получает информацию и постоянно ее обрабатывает с точки зрения взаимодействия, реакции, возбуждения, прятаться или там нападать, брать или не брать и так далее и тому подобное. Вот какая связь, казалось бы, между глазом и мозгом. Ну и ухо здесь потом подключается, потому что оно тоже слышит то, что вдалеке происходит. Потом, естественно, осязание, потом обоняние, потом еще там вкусовые качества и так далее и тому подобное. Вот, поэтому мозг так устроен, что он должен взаимодействовать постоянно с кем-то или с чем-то, что является предметом изучения и взаимодействия. Вот это очень важно понять. И поэтому, чем больше происходит взаимодействие с живой природой, и, например, там, мы смотрим вдаль, тем и лучше работает мозг, и лучше работают глаза, и, естественно, тело постоянно движется. Вот вы идете куда-то, тело постоянно движется, мозг постоянно в движении, постоянно там нейронные связи прорабатывают, что-то новенькое закрепляется, отрабатывается и так далее. Глазки не устают, не портятся, ушки слышат все хорошо, замечательно и так далее и подобное. А вот теперь представьте, когда вы берете какой-то гаджет, и вот он у вас все время вот на таком расстоянии. Ну, сначала там монитор у вас на определенном расстоянии. Глаза уже вдаль не двигаются. Глаза в определенном вот таком вот состоянии настроены, мышцы подтягивают либо освобождают что-то, чтобы глаза были в определенном состоянии. Что происходит? С точки зрения физики, как уже врачи говорят, мышцы, которые не задействуются, они ослабевают. После ослабления они атрофируются. Даже есть такие уже элементы, появились атрофирование. Многие ученые говорят, мышцы глазные атрофироваться начали. Удивительно вообще. Особенно у тех, кто, например, по 10-12 часов в день работает. И единственным способом для того, чтобы хоть как-то что-то подтянуть, это либо лазерная коррекция, где-то мышцы подтягивают, поджигая, либо каким-то линзы одевают. Вот это одно из таких ярких элементов. Дальше. Когда вы взаимодействуете с телевизором, вы уже половину своего мозга отключаете. Вы получаете информацию, но ответку не отдаете. У вас все выстраивается во внутренние эмоции, внутренние переживания. Поэтому вы не живете уже наполовину. Представляете, уже наполовину вы не проявляете себя как человек. Да, потом выйти из кинотеатра, вы можете с кем-то поделиться своими ощущениями, но в кинотеатре вы находитесь сколько? Ну, час, ну, два, ну, три, ну, четыре максимум. А дальше и то не каждый день большинство ходит. Когда же появились телевизоры в доме, человек стал как унитаз, который принимает какие-то вот данные от тех, кто их готовит и вываливает в него. Даже такие картинки появились, там сидят унитазики перед телевизором. Два больших и маленькие унитазики. И туда счет из телевизора постоянно льется. Вот. И что стало получаться? Стало получаться следующее. Человек перестал реагировать на что-то с точки зрения Творца. Для него эта информация уже готовая, как или полуфабрикат, либо уже готовый полностью для потребления. Он перестал задавать вопросы. Он не спорит с телевизором, как помните в анекдоте пьяный, да, к телевизору, давай покажи, либо к радио, давай споем. Вот эта вот история стала выходить из нашей жизни. Телевизор, потом дальше компьютер заменили человеческие отношения. И у нас ушло в сторону взаимодействия на уровне мышления, на уровне сердца, на уровне там даже вот, обнимашек. И люди стали превращаться просто в потребителей. Потребителей информации. А где есть потребление информации, там в дальнейшем все складывается по этому сценарию и в жизни. Потребление, потребление, потребление. А вот когда появился уже гаджет, где у тебя не только телевизор, у тебя там и ТикТоки, и ФикТоки, и чего там только нету, то человек, загоревшись вот этой вот самой-самой-самой простой функцией приема, помните, первая функция приема, потом образность, потом анализ и потом обратное действие. Вот это вот обратное действие нету, анализа логики нету, и осталась только образность. И человек стал превращаться не то что в потребителя, а потребителя-наркомана. И после этого, держа вот гаджет на таком вот расстоянии, он, во-первых, убивает полностью глаза, во-вторых, атрофируется мозг, он уже не работает, он уже даже у тех, кто мыслить умел раньше, он уже не работает, как работал раньше, например, там 5 лет, достаточно гаджету там 3-5 лет в руках человека побыть. И все, человек становится инвалидом, наркоманом, инвалидом. Он теперь не способен самостоятельно придумывать что-то в этой жизни, он не способен быть созидателем и творцом, он просто потребитель. Это взрослый человек. Он становится инвалидом и по глазам, и по мышлению, и по логике, и по проявлению себя. Вот мы часто говорим, ну как же так? Мы обо всем рассказываем, давайте создадим свои там кооперативы, свои артели, свои общины, начнем что-то производить. Потом говорит, ну не получается ничего. Да почему не получается? Да потому что большинство людей превратились, ну не в овощей, конечно же, но превратились в существ, которые только потребляют. И они приходят не для того, чтобы что-то сотворить с кем-то вместе, они приходят для того, чтобы кто-то им так же, как гаджет, выложил, но только не с точки зрения информации, а с точки зрения поесть, с точки зрения укрыться, с точки зрения поспать и так далее. Вы за меня сделайте. И в моей жизни появляются такие же, вот мы уже амебы-паразиты, такие вот, ну по-другому не назовешь, которые приходят со словами «мы хотим помогать», а ты, когда начинаешь их прощупывать, начинаешь смотреть, видно, что они не пришли к тебе помогать. Это не говорят, что пришли помогать. На самом деле они пришли от тебя получить, чтобы ты за них сделал им светлое будущее, чтобы ты за них что-то сделал. А они будут развлекаться, просто развлекаться, о чем-то говорить красиво, о чем-то там рассуждать красиво, якобы, причем пользуясь уже образами, которые у них заложены, кто-то заложил. Ты им должен общину построить, ты им должен там и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое сделать. Я спрашиваю, а вы почему не делаете? А такие смотрят, не понимают, а как, а кто должен делать? Ну, разве мы это будем делать? Это взрослые люди. А теперь представьте, что вы вот эту вот дрянь подсовываете ребенку маленькому, и у него теперь эти процессы начинают в голове раскручиваться. Он взрослым еще не был, у него не было понимания логического мышления, у него не было правильных заложенных образов и реакций на них. Он не понимает, что такое добро и зло, у него нет понимания логики и проявления логики в этой жизни. И, естественно, первым делом, что происходит у детей? Падает резко зрение. Прямо вот так вот резко зрение, и сейчас офтальмологи, когда детей приводят, на моих глазах несколько таких было случаев, приводят, а у них зрение, пум-пум-пум-пум, ходит, говорит, да что ж такое, что ж такое, давайте корректировочные очки ему одевать, давайте вот это, дети ходят в очках, вроде бы какой-то там должен быть эффект корректировки, А у детей, помните, у них зрение плавающее. То есть сейчас у нее там близорукость, к вечеру там дальнозоркость или наоборот. И оно может меняться в течение дня несколько раз. И те офтальмологи, которые, глазнюки их называют, да, которые не очень хорошо там понимают, а которых просто так научили, они там очками пытаются корректировать и удивляются. Ну как так, в прошлый раз было плюсовая, сейчас там минусовая идет. И вот они там, давайте и такие очки, вместо того, чтобы подумать, что это естественное развитие и еще не сформированные мышцы. Мышца отработала, но она не вернулась еще назад, особенно у маленьких детей, там 2-3 года, которые там ближе к 5-6, там что-то уже более-менее установилось или устанавливается. Так вот, во-первых, страдает зрение, потом начинаются проблемы со здоровьем, начинаются очень частые заболевания, какие-то там ОРЗ, ОРВИ, на ровном месте причем, вот вообще вот без каких-то причин, что там съел или что, поносы бывают какие-то, на ровном месте, ничего такого не происходило, нет причин, а оно происходит. Дальше, проявляются элементы раздражительности, неуправляемости. Ребенок слушает вас, он головой кивает, говорит, иди сюда, давай сделаем это. Он кивает головой, смотрит и продолжает делать свое дело. Говорит, слушай, ты меня что не слышишь? Иди сюда. Да-да-да. И сам продолжает делать свое дело. И вот многие родители не выдержат, хватают за шкирман там, или пинка дают, с визгом. И все это переходит на громкие эмоции. Потому что ребенок воспринимает вот это, которое говорит, иди сюда, как игру «иди сюда». Как это вот, ну что-то там происходит, он не может туда войти, вот гаджет, он продолжает смотреть. То же самое, для него гаджетом стала мама, для него гаджетом стала папа, бабушки, дедушки, другие люди. Для него стали гаджетами, и поэтому он не реагирует на то, что им говорят. Он продолжает жить в эмуляции, в виртуальном мире. Им говорят, делай вот это, он так, ага, иди спать, он ага, и потом опять это возвращается. Вот это в дальнейшем ведет к невнимательности, это дальше ведет к аутизму. Понимаете, к чему это все приводит? Дело в том, что разные участки мозга работают по-разному. И есть те, которые отвечают за образность, за восприятие информации, перевод в образные, и потом дальше эти образы выкладываются через какие-то представления, понимания. А есть те, которые работают по-другому с образами. Они эти образы через логику проходят. Например, там левое полушарие, право отличаются. И между ними еще вот здесь вот связочка есть. Вот кого сбалансированный мозг, где связь хорошая, те умеют и логически мыслить, и образы принимать, обрабатывать. И у них выстраивается правильное решение. Они способны в жизни много что добиться, много что сделать. Что же происходит, когда в руках у ребенка гаджет? Вот эта самая скоба, вот эта самая застежка, прищелка. Ребенок совершенно не может воспринимать цельно картину, потому что у него отсутствует действие, отсутствует осмысление и отсутствует правильный образ. У него образ, который вот здесь вот родился. Он уже не способен что-то обрабатывать. То есть нейронные связи правильно не выстраиваются. Не выстраиваются те связи, которые нужны образные логики для жизни человека. Выстраиваются только потребительские гаджетовые связи и не более того. А известно, все, что в организме не используется, все это уничтожается. Поэтому если у ребенка в определенном возрасте, там, до 2 лет, не произошли какие-то построения в мозге, а мозг еще у ребенка до 6 лет формируется для того, чтобы логически там, уже начинать что-то там, мыслить, делать и так далее, то в 2 года, если не сформировался, он никогда уже правильными образами не будет мыслить, он не может уже правильными образами каким-то распоряжаться, и потом у него логика тоже не выстраивается, потому что перевода правильного образа нет. Нету правильной информации, а где нет правильной информации, там нету логического размышления. Помните, да? Образ пришел кривой, он не сложился в понимании человека, и все, а дальше-то с чем вы работаете? Ну нету пустота, нету исходного материала. И поэтому логически он не может работать, тем более у него нет внимания, тем более у него там раздражительность, когда что-то не получается, и неуправляемость и аутизм. Ну, в какой-то форме, неполный. И поэтому здесь вот проблема. А мозг-то, еще раз, мозг формируется, и формируется только на восприятие простейшего, элементарного. Образы не складываются с точки зрения подготовки к логическому мышлению. Вот это вот вы поймите. И поэтому тот, кто ребенку дает вот эту штуку с 2 лет, начиная с 3 лет, там, ну, до школы, и дает ему посмотреть, тот получает целый букет проблем. В том числе, кстати, и, как известно, если руками ничего не делать, а вот тут руками ничего делать не надо, работают только вот эти 2 пальчика, там, да, то в этом случае тогда не складывается ничего в этой жизни. Человек не может ничего работать. Так вот, помните, если нет усилий, нет развития, мышцы ли глаза работают, мышцы ли руки работают, да, вот если их от работы отстранить, то тогда все, что не используется, в организме отмирает. А если у ребенка это даже еще не сформировалось, оно даже не формируется. Понимаете? Не то, чтобы отмирает после того, как оно было, там хотя бы есть какие-то остовы, на что можно зацепиться, оно даже не сформировано, еще этого скелетика, в кавычках, нету, вот этих нейронных связей нету, нету посылов никаких. Вот что происходит, когда ребенку дали вот эти вот паразитов, вот этих, руки. Дальше. Впитывание образов до 3 лет, там 2-3 года, это все, что связано с материнским, это образность, это взаимодействие, контакт. Контакт. Если этого контакта нету, человек не сможет никогда с другими людьми взаимодействовать, даже словом. Понимаете? Если он не обглажен мамой, если он на ручках у мамы не побыл, если он рядышком не посидел, если она его не обнимала, он и недолюблен, он становится ненужным, как инкубаторский какой-то, и он не сможет с другими взаимодействовать. Вот это очень серьезная проблема. Если потом с 3 до 6 нету тоже вот этого взаимодействия с человеком, все, то это получается биоробот. Биоробот, который может только нажимать на что-то, его не волнуют живые образы, боли, переживания, страдания, радость какая-то. У него, обратите внимание, веселье. Веселье и радость – это тоже. Он бесится, он кричит, визжит, кувыркается, вот занимается чем угодно, что не связано с мыслительной работой. И когда уже к 6 летам подходит к тому, что надо учить писать, считать, чтобы он в школу уже пошел, ну хотя бы с какими-то там основами, у него проблемы, он не может элементарного сложить в голове, он не может нормально складывать уже буковки в слога, он слога уже не может нормально складывать. Он как это вот существо, которое, да, буквы понимает, но сложить в полной мере не получается. Естественно, есть уникумы, которые, пройдя гаджетовую систему, хоть чем-то справляются, но таких единицы. Большинство людей в этом вот возрасте, как нелюди, как роботы формируются. И получается, что и физическое отстает, потому что ребенок сидит или лежит, а еще лежа и смотрит, да, вот это. И еще и мозговое развитие отстает, потому что нет ни движения, ни моторики, ни развития. И в конечном итоге он превращается в робота. Вот теперь вопрос вам, мамы и папы, которые очень любят своих детей. Вы кого родили? Вы родили человеков, своих наследников, либо вы родили для какой-то свинофермы каких-то поросят, либо вы родили каких-то биороботов, которые просто будут грамотные потребители, которые на вас наплюют, как только они найдут какие-то интересы на стороне, где очень легко, так же, как в гаджете, получить информацию, очень легко что-то получать. Ведь они, которые привыкли очень легко что-то получать без умственной работы, а ум надо тренировать, мозг надо тренировать, без физического какого-то сопротивления, он как только столкнется с трудностями, сразу же либо побежит к вам жаловаться, и он будет все время там, защищаться, жаловаться и так далее. Они самостоятельно не живут. Либо как наркоманы, которым все время нужны новые гаджеты, гаджеты, серия такая-то вышла, такая-то, там 10 тысяч, 100 тысяч, 50, там 500 тысяч и так далее. Но самое интересное здесь произойдет. Прилетит к вам обраточка. Как только с вами, конечно, не дай бог, как только с вами случится старость, и вы уже будете не способны дарить своему ребенку какие-то гаджеты, и мало того, вы теперь потребуете к себе внимания, потому что здоровье у вас станет не очень хорошее, не очень крепкое, то ребенок предпочтет заниматься более легким делом, нежели чем ухаживать за вами, за своими родными, близкими людьми. Потому что для него преодоление каких-то препятствий в жизни – это что-то сверхнеприятное, сверхтяжелое. Он наркоман, он заинтересован только в потреблении. И вы для него будете балласт, который мешает ему жить. Вот так вот, дорогие мои друзья. Нравится вам это, не нравится, но это правда. Гаджет у ребенка в руках – это убийство самого ребенка, превращение его в потребителя биоробота, наркомана, который развлекается, недочеловека, который идет по легкому пути и стремится только получить что-то от жизни, и человека, вернее так, существо, которое предает везде и всегда, в том случае, если появляются какие-то трудности на пути. То есть это неудачник, это сопляк, это какой-то, как вот говорят там, лузер в жизни, наркоман вот этого направления. Ну, а если он привык получать удовольствие, то он станет и наркоманом обыкновенным, жизненным, как вот вы видите. Ну и это разрушение вашей семьи, это не построение его семьи, потому что если он даже встретится со второй половинкой, скорее всего, это будет из того же самого наркоманского сообщества гаджетов. Никакого продления рода нормально здесь не будет. А если случится, то это по залету. И единственным способом, как от ребенка отвязаться, это будет вот подарение сразу прям, как только вылез в роддоме, сразу ему гаджет в руки, только не пищи. Автоматика и так далее. И в следующее поколение, если даже оно родится у ваших детей или там внуков, которые прошли школу, секту гаджетов, это будут вообще биороботы. Это то, что нужно нашим недругам. Это полное вырождение через поколение, через два. Любой наркотик ведет к самоуничтожению рода, рода, в котором этот наркотик появляется. Это самый страшный наркотик. Если про обычные наркотики хоть что-то говорят, там или про курево, и про алкоголь что-то говорят, то вот про эти наркотики, как правило, или вообще не говорят, либо говорят с точки зрения, ну да, гаджет, хорошо бы там в руки не давать. Вот почему я неоднократно говорю, хотите испортить ребенку жизнь и себе в дальнейшем, ребенку в руки гаджет давайте. Если же вы нормальный человек, то тогда знайте, гаджет в руках ребенка, неважно сколько времени, это преступление перед своим родом, перед ребенком, перед обществом, перед семьей, перед самим собой. Вот такая, друзья мои, неприятная история. Ну что есть, то есть. Доклад закончил. Алексей, благодарю тебя. Довольно-таки глубокий, развернутый доклад. Хотел бы добавить от себя еще в плане здоровья еще это искривление позвоночника, наиболее частая проблема, то есть когда сидит ребенок в основном в таком положении, когда он смотрит в гаджет перед собой, и у нас сейчас процентов 30-40 детей по статистике страдают различными видами искривления, лордозы, кифозы и прочие-прочие вещи. А ведь до 18 лет человек должен формировать именно свое здоровье, подготавливать себя к дальнейшей жизни. Но вот посмотреть на молодых людей, которые 18 лет, на самом деле, ну, трудно сказать, что они готовы взять еще ответственность уже за кого-то еще более, например, создать семью свою, да, вот. Поэтому здесь еще вот такая тема есть. Светлана, есть что добавить у тебя по нашему разговору? Я думаю, что все отрицательные стороны мы тут перечислили. Наверное, теперь надо сказать, что же с этим делать и какие, возможно, есть положительные стороны вот этих самых гаджетов, как наших помощников. Ну, я, например, вижу положительные стороны как средство сообщения, средство общения, когда нам нужно срочно там друг с другом связаться или что-то друг другу сказать, а также передать какую-то информацию. Ну и сейчас вот мы тоже общаемся с вами при помощи тех же гаджетов. То есть какие-то положительные стороны здесь есть. И есть вот многие родители стараются запретить ребенку, просто вот запретить, сказать, что это нельзя и все. Я считаю, что так делать не надо, а нужно объяснить ребенку, как поступать с тем или иным устройством и что с ним можно делать на самом деле. Вот. А только запретами, например, стопроцентными ничего не добьешься, потому что мы не сможем всю жизнь свою контролировать ребенка. И когда он выйдет уже из-под родительского крыла, он как раз побежит за теми вещами, которые ему все время запрещали. Поэтому я думаю, что нужно соблюдать гармонию во всем и пояснять, как самим соблюдать здоровую гигиену информационную, так и своих детей учить обращаться с теми или иными приборами. Да, Светлана, благодарю. Ну, я бы тоже вот отрицательные моменты, я думаю, каждый человек где-то слышал, видел. Другой вопрос, кто-то применил ли это или не применил. Вот, я думаю, тема нашего сегодняшнего эфира заставит задуматься о многом. Но я бы хотел еще немножко оппонировать в плане, вот Алексею задать такой вопрос. Вот, как насчет искусственного интеллекта? То есть это тема, которая сейчас активно, очень активно развивается. И мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, за этим будущее. И управлять им – это уже задача не наша, скорее всего, а новых поколений наших детей, которые должны как-то, вот, наверное, с помощью гаджетов, вот этих вовлеченности в эти все механизмы работы, вот этих вот, вовлекаясь в это дотошно, управляя, то есть с ним уже должны будут работать. И вот в связи с этим встает вопрос, может быть, это, так скажем, то, что дети сейчас, ну, молодежь, дети, юноши сейчас так вовлечены в это делается специально, то есть для будущего нашего, может быть, будущего, для будущего детей готовят. Ну, вопрос такой вот. Как ты смотришь на этот вопрос? Смотрю прямо, не скрывая свой интерес в эту сторону. Сначала я Светлане все-таки тоже кое-что скажу. Я полностью согласен с тем, что запрет – это не самое лучшее средство. Иногда, да, оно действенное. Но в некоторых случаях или в большинстве случаев необходимо обходиться без запретов. Как можно обойтись без запретов? Без запретов можно обойтись проще. И, нежели чем запрещать, надо просто эту вещь в руки ребенку не давать. Просто вот не давать и все. И ребенок и самому, главное, самому показывать примером, что это не средство, где я сижу, играю в какие-то там картинки, переворачиваю, листаю бесконечно долго, иначе это будет как курильщик, который запрещает ребенку курить, да? Не кури, нельзя. Или охотник, который запрещает из рогатки стрелять по птицам ребенку, сам при этом стоя с ружьем, и там 5 уток у него висит убитых. Вот это будет глупое занятие. Поэтому своим примером показывать, что это всего лишь навсего инструмент, чтобы можно было, как сказала Светлана, позвонить, что-то сообщить. И поэтому, чтобы у ребенка, к примеру, была возможность сообщить, я допускаю в некоторых случаях, где-нибудь там уже ближе к 6 летам, когда ребенок начинает заниматься какой-то своей уже жизнью общественной, ну, к 6 летам, да, уже старшая группа детского сада, и он там идет к нему в школу. Возможно, хотя это тоже не самый лучший вариант, потому что все-таки телефон, он излучает и принимает, да, он настроен на волну излучения. Он не просто приемник радиоволн, он еще и передает, значит, у него работает передатчик, а раз работает передатчик, вокруг него поле, которые, как показывают ученые, когда измеряют, да, вот как влияет он на мозг, это волны, скажем так, СВЧ. Это то, что находится в печах СВЧ. Вспомните, что делает печь СВЧ, если, например, туда там яйцо там положить, да, что происходит? Яйцо начинает внутри вскипать, сваривается белок, оно взрывается. Вот то же самое происходит с вашим мозгом, когда вы вот так вот держите телефон какое-то время в рабочем состоянии. Ну, когда он не передает данных с точки зрения там видео, аудио, то он меньше, естественно, излучает, но все равно постоянное взаимодействие с сотовыми сетями у него происходит. Поэтому все равно, даже если вот так он у вас рядом находится, не работая, вы все равно будете получать от него СВЧ, волны и вот это облучение. А если он находится в рабочем состоянии, то вы будете сваривать себе мозг, как сваривается белок. Это вот надо понимать. Поэтому я считаю, что если уж совсем вас приспичило и совсем-совсем вот прям деваться некуда – ну, купите вы ребенку простенький телефон, кнопочный, чтобы телефон был именно телефоном, для того, чтобы можно было позвонить и сказать, тут беда у меня, проблема, там беда у кого-то другого, там я заблудился, потерялся, где я, помогите и так далее. Во-первых, простой телефон никогда не вызовет интереса у других каких-то более старших ребятишек, которые захотят мне что-то отнять. Во-вторых, это будет именно средство коммуникации, оно не будет привлекать внимание и не будет вызывать вот этого всего аутизма, невнимательности, проблем со здоровьем. CRM и так далее. Потому что, ну, неинтересно смотреть на телефон, когда вы просто звоните, да, вы позвонили, отложили в сторону, сказали, все нормально, все хорошо, там, получил пятерку или там двояк, или завтра приходи в школу, у нас сегодня был интересный физический опыт, надо вы теперь школу, разбирать руины школы, да? Я газ забыл закрыть у физички. Вот, ну, к примеру, ну, это несколько секунд разговора. Поэтому в некоторых случаях, да, если есть какая-то напряженка, то опасность или вероятность опасности, ну, простой кнопочный телефон. По поводу запрета, не запрета еще скажу. Значит, если вы показали образ, что это все лишь навсего инструмент, и вы по конкретике разговариваете и не лупитесь туда целыми днями, то тогда у ребенка и не встанет интереса, чтобы этот гаджет был у него в руках. Дальше, когда он идет в школу, естественно, там у кого-то в округе будут гаджеты. Вы ребенку объясните, что вот дети разрушают свое здоровье, дети ухудшают себя. Да, там красивые картинки, но эти картинки мы с тобой можем посмотреть дома, когда ты придешь и посмотришь на нормальном хорошем телевизоре и так далее. То есть, если вы показываете свой пример, что это вас не интересует, и если вы еще ребенку это объяснили, уверяю вас, нормальный ребенок, не отравленный гаджетами, воспримет эту информацию вполне адекватно и вполне нормально. И даже какие-то смехи над ним, а там лузер с каким-то кнопочным телефоном, он будет воспринимать очень просто, потому что ему объяснят, телефон – это средство связи. Он не определяется тем, дисплей у него сенсорный, либо кнопочный. Мне он нужен как средство связи. Вот и все. То есть взаимодействуйте со своим ребенком. Если вы бросаете, просто так в школу отправляете и делаете, что хотите, и никак не взаимодействуете, естественно, что он выбросит через какое-то время кнопочный телефон и возьмет гаджет, кого-то будет просить, клянчить и станет наркоманом. И потом вы будете удивлены. Поэтому запретами ничего нельзя сделать нормального. Ну, если только прям в крайних случаях, надо срочно остановить кого-то. Но вероятность того, что он не заболеет вот этой самой наркоманией гаджетовой, велика, если вы по-человечески сами себя ведете по отношению к этой технике, и если вы этот образ донесли, да еще и показали, и рассказали, и в крайнем случае дали ему возможность позвонить. Но только предупредили, чтобы телефон лежал где-то там в сумке, в портфеле, а не был в руках, да, там, если он звонит, вы его услышите, чтобы не облучался. Теперь по поводу искусственного интеллекта. Искусственный интеллект не зависит от гаджета, никак вообще не зависит. Искусственный интеллект – это такое явление, которое с гаджетом, конечно же, может связываться, если гаджет в этот искусственный интеллект встроен, если он настроен. Если не настроен, то искусственный интеллект может проявляться в других местах, в компьютерах, в робототехнике, в самолетах, в обработке данных каких-то. И для этого не обязательно пользоваться гаджетами. Гаджет может в этом участвовать, ну, произвести заказ там, в магазине, к примеру, пользуясь искусственным интеллектом на каком-то сайте, и все, больше он вам не нужен, по большому счету. Но не играю я в игрушки на телефоне, понимаете? Не играю. Если я быстро что-то отвечаю по каким-то там телеграмму, ватсапу, там что там еще у меня есть, скайпу, но это, как правило, ну, срочно какие-то ответы. Остальная работа у меня производится за нормальным компьютером с большим дисплеем, где я могу двигаться, где я могу вот перед ним там отодвинуться на метр, на два, чтобы глаза работали, и у меня есть возможность повернуть право-лево глаза. И я работаю вот там, с гарнитуркой, а не с телефонами, да, вот так вот. Так что искусственный интеллект – это явление, которое в нашей жизни есть, но от гаджетов оно никак не зависит. Гаджет может быть там, может и не быть. Дальше. По поводу операторов искусственного интеллекта. Операторы искусственного интеллекта – это не потребители. Операторы – это те, которые оперируют искусственным интеллектом. А это компьютеры, это серверы в первую очередь. Ну или какие-то мощные там планшеты, которые дают команды. Надо понимать, потребитель – это всегда самый-самый низкий уровень. Это плоскость расходников для вот этих паразитов. Мы с вами расходники. Чем ниже мы себя опускаем до уровня животного, тем больше мы для них расходники. И искусственный интеллект тоже еще надо понять, в чьих он руках. Вот это самое главное. Если мы приспосабливаемся, либо входим в зону и приспосабливаемся к зоне паразитов, которые создали свой интеллект, мы всегда будем овцами. Как бы там ты ни кичился, что закончил какие-то курсы, гаджеты у тебя там не гаджеты, компьютеры, что-то еще, ты все равно будешь обслуга либо овца, которую пасут. Искусственный интеллект для пасения нас, для того, чтобы пасти. Пасти, направлять, убивать, уничтожать. Мы для них расходный материал. Сейчас не нужно такое количество рабов, чтобы мы что-то производили. Сейчас роботы все производят. В этом же самом искусственном интеллекте. Если раньше на какую-то плантацию нужно было там 1000 рабов, чтобы они от зари до зари, пахали и получали там хлопок или что-то еще. Теперь на этой плантации работают два трактора, например, там, или один трактор, который и посеет, и вспашет, и обработает, и соберет, к примеру, там, да, что-то еще, и потом техника что-то еще сделает. И нужны операторы, к примеру. Поэтому здесь уже столько рабов не нужно. Что делать с рабами, которые едят их продукты, которых надо чем-то развлекать, которых надо чем-то ублажать, надо заботиться, где, чтобы они жили, чтобы они на чем-то передвигались. Но это же проблема целая. Ну, с этим стадом-то разгулявшихся дебилов надо что-то делать, но это же проблема. Которые потребляют нефть, потому что надо зимой их, там, например, обогревать. А это же сжигание нефти, это ухудшение их экологии. То есть это их нефть, их леса, их вода. А мы это все потребляем, мы рабы для них, мы быдло, мы ненужные. Поэтому чем занимать? Какую-то глупость, чтобы сами себя уничтожили. Поэтому вот такой вот вариант, как гаджеты, это уничтожение. Если правильно внедрены, они сейчас правильно ими внедрены, ими правильно, не для нас, через те же самые варианты искусственного интеллекта и так далее. Это варианты уничтожения нас. Реально уничтожение нас через одно, через два поколения, даже без войны. Вот такая вот история. Так что, еще раз, гаджет должен быть средством коммуникации и инструментом в лучшем случае. Никаких развлекушек на гаджете не должно быть. Как только появляется развлекушка, которую вам кто-то в этот гаджет предложил поставить, вы сразу же через этот гаджет подчиняетесь тому, кто эту развлекушку придумал. Вот этой всей сфере, даже не обслуживания, а управления, превращения вас в дебила, в аутиста, оторванного от жизни. А когда вы дебил, аутист, оторванный от жизни, вот даже алкоголем и наркотиками другими не надо там накалывать, спаивать и так далее, вы отдадите все сами. Реально отдадите все сами. Вы и не живете нормально, и не продлеваете нормальную жизнь, не обслуживаете сами себя, не обслуживаете семью, а вы все время на поводу потребителя. Понимаете? Вы потребитель. Вы все время на поводу у кого-то, кто это все подбрасывает. Вот такая история у нас про искусственный интеллект и про запреты. Да, Алексей, благодарю. И вопрос еще у меня такой есть к Алексею. Вот есть модель строения нашего мира, да, что создатель создал этот тренажер, да, под названием «Жизнь». А можно ли провести параллель с какой-то онлайн-игрой, где ребенок также создает какой-то мир свой, то есть создает туда свой персонаж, и там проходят какие-то, ну, сейчас возможности, будем говорить откровенно, большие, то есть там можно сделать все, что угодно, развиваться в этих онлайн-играх как угодно, взаимодействовать с другими какими-то персонажами, что-то строить, создавать, не знаю, копать, деньги зарабатывать, все что угодно, то есть можно ли это рассматривать, полезно ли это, или все-таки это как игра, и все равно это вовлеченность в гаджет, и не принесет никакой пользы все равно. Значит так, гаджет, еще раз говорю, в руках – это преступление перед самим собой, если это игрушка, если это просто прокручивание, прокручивание, новости, и крутит, он все время там, он не здесь, он не в этом мире, он все время там, он целый день крутит, как белка в колесе. Это преступление перед самим собой, перед родом, перед семьей, перед обществом. А у ребенка тем более, это еще убийство, вы убиваете ребенка. Поэтому если это какая-то игра, то она не должна быть на гаджете. Потому что всякие там шарики, фигарики, построение слов, ничего не дает ровным счетом. Это все лишь навсего наркотик, отвлекающийся от жизни, уводящий вас какие-то яркие впечатления, представления, что вы крутой, герой, решили какую-то головоломку, якобы построили правильно там цепочку из шарик, который там лопнули, какой-то там свой и так далее. Это ничего не дает. Поэтому если это какая-то игра, эта игра должна быть, естественно, убивалки я сразу убираю в сторону, вот эти бродилки-убивалки, они ни к чему не приводят ровным счетом. И кто кричит, а вот там бойцы сражаются на фронте, которые раньше играли в эти убивалки, Counter-Strike там всякие и так далее. Я говорю, и много таких бойцов реально видели там, которые побеждают. Как правило, нет таких бойцов. Единственное, где кто-то хоть как-то себя проявил, это управление квадрокоптерами. Но управление квадрокоптерами можно научиться управлять, причем очень мощными, скоростными квадрокоптерами, без стрелялок и убивалок. Это вот тоже факт, который многие... Да, на самом деле так и есть. Взяли товарища, как сейчас говорят, от Сахи, который никогда не выиграл вот эти всякие там игрушки, убивалки, бродилки, стрелялки, но при этом курсы квадрокоптерного управления прошел и стал прекрасным оператором. Так что и вот эти вот стрелялки-убивалки никак не влияют на то, что полезно для современного общества. И тренажеры можно сразу же выпускать, которые не будут компьютерные, не будут убивать время, которые будут делать хорошего оператора, который правильно что-то делает. Вот, это что касается игр вот такого плана. Теперь игры какие могут быть? Игры могут быть такого плана, чтобы развивалось цельное представление о том, что бы есть, когда ты не упускаешь, что делает противник, а лучше, например, там 3, 4, 6 противников, на каком уровне находится их развитие, как что-то там производится, где что-то там делается, кто куда может перейти, что могут захватить, что делают твои, например, там люди, какие-то заводы, фабрики и так далее. Вот цельное видение, когда у тебя есть, и ты направляешь это что-то, это вот такая игра еще более-менее, ну, как-то вот может быть полезна. Один из вариантов такой игры, как же она называлась-то, давно было, кажется, «Эпоха империи номер 2». Очень старая игра, да, «Эпоха империи 2». Вот она примитивная с точки зрения современной графики и так далее, но там хотя бы есть возможность предугадывания мышления компьютеры и роботов. И, казалось бы, робот-компьютер намного быстрее направляет куда-то. Вот если, например, вы захотите попробовать эту игрушку, вы посмотрите, включите ее и не играйте. Вот просто поставьте самый сложный уровень, например, и поставьте максимальное количество игроков-противников. И попробуйте 2 минуты просто вот мышкой ничего не поделать, там никуда не поправить, не увидеть ситуацию, вы увидите, что через 4-5 минут вы будете полностью разгромлены. Потому что пока вы двигаете мышкой, компьютер уже, например, там одновременно 10 своих участников, один только ваш противник, сразу куда-то направил, сразу что-то строится. И через пару минут у него будет там уже фабрики, заводы, там что-то еще и так далее. И на вас пойдут просто войной, и вы все потеряете. А если вы 6 играете одновременно, представляете, там 6 или там 5 противников против вас одновременно давят, то есть все, вы уже не играете. Поэтому с компьютером справиться в лоб вот так вот только за счет того, что вы быстро мышкой передвигаете, невозможно. Он вас опередит. Здесь необходим интеллект человека. Человека. И вот когда я эту игру там в свое время, много лет назад, для себя как так вот открыл, тогда я еще вот эти вот испытывал, я понял, что победить компьютер через компьютерное вот это вот движение, как там написано в правилах, невозможно. Надо выходить из правил. И когда это я понял, после этого не было ни одного случая, чтобы я в ту игру самым-самым сложным образом, с максимальным количеством противников, в разных ситуациях проиграл, потому что компьютер не способен понимать логического человеческого мышления. Он действует по схематике. А человек может сделать такие движения, которые в компьютере невозможно предпринять. И очень часто были такие случаи, я заканчивал игру там буквально через 10-15 минут сразу. Были даже случаи быстрее. Я просто вот такую подсказку тем, кто захотят попробовать, потому что игра, ну, достаточно интересная для тех, кто хочет образно, да, раскрыть. Я помню такой предпринял шаг. А дай-ка я не буду защищаться и обороняться, потому что я проиграю, потому что я не успеваю мышкой двигать. А я пошлю своих рабочих для того, чтобы они создали, там есть такой строительство, как крепость, да, кажется, называется, замок. Я вот этот замок построю прямо около их производство, где производятся люди, где хранилища и так далее. И чтобы этот замок просто уничтожить, потому что замок намного мощнее. Роботы не могут это предвидеть. И когда выходят там строители и за минуту, там, за 2 минуты строят этот замок, все, игра заканчивается, потому что замок уничтожает сразу их, а они настроены на то, как только атака идет, они возвращаются к себе. Они пытаются восстановить разрушаемый их объект. И поэтому игра прекращается, потому что даже каждый произведенный новый бот от них, он сразу же уничтожается моим замком. Я даже не произвожу военных вообще, понимаете? Я не трачу ресурсов ни на что. Просто поставив одну главную фигуру, я заканчиваю сразу всю игру. А потом, когда прошло какое-то время, и я понял, что это копировали они с этого мира, эту игрушку, я перестал играть в эту игру. Это было уже давно. Я перестал играть, потому что моя игра заключалась так. Я закрывал глаза, представлял себе это все и представлял какие-то действия. Потому что я знал, как роботы будут действовать. И все. И победа была одержана. Мало того, вот эти навыки, виртуализация, о которых я рассказываю на своих семинарах и встречах, помогают мне в жизни решать многие вопросы, не сталкиваясь в жизни с проблемами. Потому что если я проиграл это впереди, мне этот опыт уже не нужен. И если я его проиграл, я могу другому объяснить, что будет дальше происходить, как это будет происходить, почему. Ответ очень простой. Большинство людей превращены в биороботов с мышлением биоробота, работающих по схеме биоробота, которую им вложила цивилизация. Очень простая схематика. Когда вы понимаете схематику работы биоробота вот в этом самом виртуальном пространстве, то в этом случае тогда вы побеждаете за несколько шагов. Но иногда становится это скучно, и поэтому вы даете возможность развернуться игре вот такой вот уже в нашем пространстве для того, чтобы подтянуть кого-то другого, дать возможность кому-то другому там участвовать и так далее и тому подобное. Ну и твоя фраза по поводу того, что создал создатель, на самом деле, конечно же, кто-то был главным инженером, кто это создавал, но, уверяю вас, все человеки, которые здесь присутствуют, так или иначе, либо создавали сам этот виртуальный тренажер, либо создавали программы в этом виртуальном тренажере для себя, это в любом случае, для своих семей, для своего пространства, либо дорабатывали что-либо, созданное в этом виртуальном пространстве. Получается, прежде чем прийти на эту землю, каждый человек является творцом самого себя, своего тела, творцом своего пути, цели жизни главной, своих каких-то качеств, варновости и прочего. Так что здесь не только один главный творец, имя которого там по-разному произносят, но и каждый из человеков участвовал в создании этого мира и погружении себя в этот мир для того, чтобы, ну, раз создал, давай, играй, да и игра создавалась для того, чтобы стать лучшим. Благодарю, Алексей. То есть, получается, есть ряд игр, которые полезны, есть, которые, скажем так, не очень полезны. То есть, полезны это стратегические какие-то игры, которые могут формировать именно вот интеллект и навыки какие-то. Есть, например, шахматы те же самые, да, то есть можно играть. Есть там какие-то, которые формируют навык, например, рисование, там еще какие-то обучающие профессии какой-то, то есть игры. Вот. Но это я дополню. Да, конечно же, если вас интересует научиться рисовать, то можно рисовать, например, первично там на компьютере, понимая, да, как это все идет, но это не совсем то, что будет потом в жизни. Вам все равно в жизни придется что-то там доучаться, да, потому что движение даже на планшете, на каком-то специальном графическом по рисованию будет отличаться от того, что вы рисуете в жизни. Как бы там хорош планшет не был, дорогущий. Это раз. Второе, если вы хотите там научиться какому-то дизайну, то дизайн на компьютере будет все равно отличаться от дизайна в этой жизни, потому что природные какие-то элементы, из чего будет состоять что-то, что вы там создали, будет отличаться по своим качествам. Это бывает часто, дизайнер создает что-то красивое здесь на компьютере, потом в жизни начинает делать бабамс и чуть-чуть там где-то дополнение, а может быть и не чуть-чуть. Вот это надо учитывать. И стратегия. Шахматы, конечно, здорово, все отлично, но шахматы приучают к логике последовательности, которая является программированием вас. В жизни не всегда гроссмейстер, который прекрасно играет в шахматы, себя показывает как величайший человек, мыслящий, умеющий анализировать, складывать и так далее. Потому что жизнь – это не шахматы. Я говорю про игры, которые цельные, где нужна и реакция одновременно, и цельное видение происходящего пространства, и предугадание того, что может сделать противник, и предугадание того, какие есть ресурсы и прочее, прочее. Цельно, как в жизни. Я говорю про такие, а не отдельно взятые игры. Да, Алексей, благодарю за уточнение. Светлана, у тебя есть что добавить? Я думаю, что нужно остерегаться сюжетных игр. Это вот игры, которые состоят из нескольких уровней, где там проходишь один уровень, и переходишь на другой, и там есть главный действующий герой. И дети очень часто увлекаются, отождествляют себя с этим героем, у которого намного больше возможностей в виртуальном мире, чем они обладают в реальной жизни. И вот поэтому их вот это вот и затягивает желание пройти на следующий уровень, а потом еще. Вот таких игр, я думаю, следует остерегаться. Можно, например, показать ребенку такие приложения, которые, с помощью которых можно, например, делать мультфильмы или какие-то видеоролики, где бы он сам, например, придумал какую-то сказку, придумал героев, даже мог озвучить этих героев и сделать вот такой мультик. Ну, мне кажется, это будет гораздо полезнее, чем, например, просто запрет, о котором мы уже говорили выше. Можно вот таким образом еще учить ребенка обращаться с гаджетами. Прекрасно, Светлана. Вот это вот просто умница, что это заметила. Да, я немножечко упустил это из подготовки мыслительного. Я не писал этот доклад, а мыслительной подготовки доклада. Этот образ я для себя не отметил, а именно так и есть. Вот кто такой Аз? Аз – это Бог в теле человека. Да, Бог с представлениями, пониманиями, возможности брать информацию, возможности обмениваться информацией с этим миром, причем с разными уровнями. И с уровнем, который под нами более простой, и с уровнем, который над нами более сложными, и в параллельный мир уход и так далее. Это, то есть виртуализация одновременно. Это все Азу доступно. Но поскольку он физическим телом ограничен, то в этом случае он уже Богом в полном смысле этого слова быть не может. Он может творить только вот благодаря созданию условий, что является белой магией. Черная магия проявляет это в жизни, а белая создает условия. Вот главное отличие черной и белой. Поэтому белая никогда никого не запихивает, и золото из пространства не создает. Вот, это вот надо понять, да? А у черной этим занимается. То есть материализует что-то там, изменяет пространство. Но за это приходится потом человеку очень много чего отдавать. Вот, поэтому Аз не занимается тем, что он что-то материализует. Он занимается созданием условий для того, чтобы что-то произошло. Но ограничение физическое не дает возможности даже иногда сделать что-то больше. И поэтому он набирает больше информации, он больше принимает информации, больше ее отдает, подготавливая условия для перехода в следующий уровень как себя, так и других. И поэтому, когда мы ребенка, например, подсаживаем, либо ребенка кто-то подсаживает на игру, где есть какой-то главный герой, который вот так вот с легкостью делает то, что не можем делать мы, перелетает какие-то там расстояния, может упасть там с какого-то 12 этажа, разбиться в лепешку и тут же восстать, воскреснуть и двигаться дальше, у ребенка происходит слом реального представления об этом мире. И очень часто бывают случаи, вот здесь уже конкретно гаджеты-убийцы, когда ребенок наиграется в такие игрушки, он может выйти из окна, например, там какого-то своего там высотки, может пойти навстречу поезду, попытаться прокатиться на электричке, выйти по ходу из машины какой-то, там, из автобуса. Вот такие сейчас видео стали появляться, люди просто выходят на ходу. Автобус едет 40-50 км в час, и человек выходит, дверь открывает руками, выходит, ему кажется, что он супергерой, ну и так далее и тому подобное. Поэтому вот это очень и очень страшно. Игрушка не должна ребенка уводить от реального нашего мира. Он пришел в этот реальный мир, чтобы быть человеком, чтобы получить все ощущения, качества, опыт вот этого физического тела, и через него в этом физическом теле быть творцом, стать азом, и через это физическое тело проявлять себя как азом. Вот это очень и очень важно. Так что умница, благодарю тебя за такую поправочку. Благодарю, Алексей. И самое страшное, что есть те люди, которые пытаются управлять этим, то есть взрослые люди, которые заставляют детей играючи играть, выходить на крыши домов, выполнять различные задания в виде игры. Это неоднократно показывают, так скажем, вот в средствах массовой информации эти случаи. Светлана, есть что еще что добавить? Да, пожалуй, все. Меня, конечно, больше всего удручает, что вот мышление нарушается, и мы сами себя подвергаем вот этим клише, заготовленным для нас кем-то, вот этим вот концептам, которым мы берем и пользуемся, не задумываясь. И вот мышление наше, конечно, очень страдает. А так, в общем-то, я думаю, что мы тут много уже что сказали. Там вопросы кое-какие задали зрители, поэтому, я думаю, можно перейти, если никто не против. Да, Светлана, благодарю. Сейчас перейдем. У меня вот Виталий, можно вопросик задам? Алексей Щербаков, я все-таки за пультом сижу. И вопросик у меня такой, вот все-таки относящийся к этой теме. А вопрос такой, вот ребенок сейчас, даже я бы сказал, в 95% случаев, да, в школах, да, дети полностью все время в гаджетах. Они не общаются между друг другом. И очень сложно, допустим, ребенку найти сверстников, найти себе друзей, может быть, людей, которые поймут его и начнут с ним общаться, потому что чаще всего это идет отторжение какого-то ребенка, да, если у него там обычный кнопочный телефон, он не сидит там, не пялится круглые сутки за гаджетом, он читает книги и имеет какое-то мышление, разговаривает, умеет отвечать на вопросы, логически мыслить, и такому ребенку очень сложно найти общение между своими сверстниками, потому что они просто не понимают этого. Они привыкли вот жить по определенной программе, идти по определенной программе. И вот как поступать родителю такого ребенка, может быть, что ему объяснить и как вот ребенку помочь в этом случае. Это вопрос ко всем, в принципе. Ну, давайте со всех и начнем. Кто у нас из всех будет готов? Будет отвечающим первым. А, все это я, да? Догадалась. Мы Николай Второй. Ну, я думаю, да, такая проблема тоже есть, как и у взрослых. Потому что, чтобы, например, найти каких-то людей, которые интересуются наш век, вот, например, мне там, я люблю читать, люблю размышлять, таких людей не очень-то и много, надо заметить. Потому что все бегут, все уткнуты в эти гаджеты и во все остальное. Вот. Также и детям. Но это не безысходное какое-то положение, как мне кажется. Нужно находить таких детей. Возможно, это какие-то кружки, возможно, это какие-то друзья, я не знаю, сверстники. У меня, например, сын, у него тоже, он 9 класс перешел, и у него тоже, он с собой в школу берет только кнопочный телефон, потому что он ездит в школу, например, на другой конец города, и там он мне звонит, что он доехал, или там после школы, я там домой. Вот такое чистое средство для поддержания связи. Вот. Но у него нету проблем. Он учится в обычной школе, и там в классе у них довольно много детей с сложных семей, так скажем. Вот. Но у него почему-то таких проблем нету. Дети, да, они там и с гаджетами тоже общаются, но и общаются хорошо. Я вот не знаю, здесь надо, конечно, какой-то контекст. Тут надо в каждом случае отдельно какие-то, я не знаю, советы давать или там разбираться в ситуации. Думаю, что родители тут должны какую-то помощь, конечно, оказать ребенку. Вот. Ну, такая проблема есть, да. Это есть такое. Сложно найти людей, которые вот интересуются тем же, чем и ты в нашем мире. Но они есть. Это не безысходность какая-то. Благодарю. Светлана, благодарю. Я со своей стороны скажу, что, в принципе, я согласен со Светланой. И здесь, мне кажется, нужно начинать с родителя. То есть, если у ребенка есть зависимость и проблема, то, скорее всего, у него в семье и с родителями тоже не все ладно. Здесь со стороны родителей какие способы могут быть? Это переломить через коленку, то есть запрещать, отнимать, устанавливать различные программы. Там есть родительский контроль там, за час времени, 2 часа давать в день. Но есть и другой способ. Это вовлекать ребенка в какие-то другие процессы. Самому вовлекаться и увлекать ребенка с собой. Потому что дети, они в большей степени смотрят и подражают родителям. То есть если, например, родитель занят там, ходит на какие-то мероприятия спортивные, культурные мероприятия, на природу ходит и ребенка с собой вовлекает, то, мне кажется, проблема здесь отпадает. И в контексте заданного Алексеем вопросом, я думаю, здесь также нужно в образовательных учреждениях делать какие-то совместные мероприятия, игры, походы, то есть чтобы люди взаимодействовали между собой без гаджетов. Мне кажется, вот в этом выход. То есть это все к образованию. Да, на самом деле, я вот что обращаю внимание на то, что если человек, скажем так, серьезный, если он творец, если он понимает то, о чем мы сегодня сказали, он с ребенком взаимодействует, исходя из понимания, кто такой ребенок. Первые годы жизни он всего-навсего накопитель образов, А второй этап жизни, маленький, там еще второй этап жизни, там до 6 лет, он не просто накапливает, а он уже копирует. То есть он уже начинает выбирать не то, что увидел, а то, что уже происходит, и ему интересно. Вот есть интерес? Алексей, не слышно тебя. Алло, алло, алло. Да, вот сейчас слышно. В смысле, сейчас слышно? Да, слышно, слышно. Этого не было слышно? Слышно, слышно, Алексей, да. До этого не было слышно, а сейчас слышно. Плохо только. Ой. Вот говори. Так, сейчас я проверю, что здесь случилось у нас. Ты говоришь, плохо слышно или хорошо? Да, плохо. Так. У тебя просто периодически идут пропадания звука. Вот не слышно. И вот сейчас опять звук пропал у тебя. Частями выдирает, а потом пропадает. Так я, кстати, и говорил про то, что у ребенка-то как раз нету проблем с гаджетами. То есть этот ребенок все время читал с детства. Он, ну, не подвержен, так сказать, вот этой вещи, как гаджетонаркомания, да. Он спокойно может идти гулять. То есть он, да, ему интересно там, но он уже вот этот вот ноутбук или гаджет, неважно, что, да, он его использует уже как какой-то инструмент, да. Вот, допустим, ребенку захотелось что-то нарисовать, он находит какие-то образы, разные картинки, он их смотрит, смотрит и потом делает какой-то составной образ и рисует, но рисует не на компьютере, рисует вживую. Точно так же, как он читает какую-то книгу и, может быть, находит какой-то дополнительный материал. То есть у самого ребенка проблем с гаджетами нет, но у него есть проблемы с общением со сверстниками, потому что ему тяжело найти единомышленников. Вот так вот скажу я в дополнение. А в чем ищет единомышленников? Ну, чтобы вот ребенку этому, как сказать, нашлись друзья, да, ну, друзья, подруги, неважно, его сверстники, да, его возраста, с которыми этот ребенок мог бы общаться на одном уровне. То есть, а не постоянно зависать в чем-то телефоне тех же самых друзей и одноклассников. Ну, я как-то, знаешь, Алексей, не вижу проблемы там. Какие его, ну, если, допустим, твой ребенок подойдет и предложит что-то другому ребенку, что-то там поделать или о чем-то там поговорить, он встречает трудности в чем? В том, что ему отказывают? Или говорят, отойди, мы смотрим телефон? Или как это происходит? Ну да, это выражается в том, что, ну, ты несовременный там или несовременная, да, ты там, ну там, ты не сидишь, ты вообще не знаешь там, что такое ТикТок, там, ты не знаешь, что такое там вот эти вот совершенно там, ну, всякие там игрушки, которые разрушают вот такого плана. Ну, это поголовно, что ли, у нее все в классе? Я вот не знаю. У меня вот нету таких проблем у ребенка, хотя он не смотрит и гаджет целыми днями, допустим. Я не могу тут сказать, что там происходит. Мне сейчас слышно? Мне кажется, здесь, скорее всего, надо смотреть, какого возраста. То есть у семи, там, 7-летних детей, которые ходят первый, второй, начальный класс, таких проблем нет. Потому что все-таки они еще не сильно подвержены всем этим веяниям, трендам каким-то в этих тиктоках или еще что-то такое. Вот которые уже старшие классы, там бывает и трудно. А если еще ребенок не социализировался, допустим, и ему трудно находить общение, то, что он не следит за этими гаджетами, то, что не является современным, может стать проблемой. Но, опять же, мне кажется, что если он не совсем замкнут, он ходит в какие-то кружки, какие-то другие по своим интересам уже каким-то. У любого ребенка есть интерес, и, наверное, он общается все-таки, как находит. Поэтому я не думаю, что совсем так плохо. Все. Я хочу уточнить, меня сейчас слышно? Да, Алексей, да. Ну, все-таки вернусь к ответу. Дело в том, что если ребенок имеет правильные образы и правильные представления, все-таки школьники с 6 лет начиная, это те люди, которые учатся логически мыслить вот до 12 лет. И с 12 лет уже логика должна проявляться. А с где-то там до 18 лет она должна не просто проявляться, она должна быть главенствующей после принятия образа. Когда вы образ правильно приняли, то есть надо научить правильно образ принимать, надо теперь правильно обрабатывать и отдавать, логически мыслить. Вот поэтому школа как раз это является очень интересной школой жизни, где вот это все проявляется. Поэтому, если вы ребенку дали правильные установки, если вы ребенку объяснили, что только дурачки смотрят вот эти гаджеты, тиктоки постоянно, потому что они не живут, если вы дали это пояснение, дали этот образ верный, и если вы показали своим примером, что сами эту глупость не смотрите, и показали, рассказали, к чему это все приводит, к какой бестолковости в жизни, нет ни одного успешного человека, нормального успешного имеется в виду, а не этих, которые там штаны протирают, всяких там манагеров, да, бестолковых, которых пруд-пруди сейчас, и ничего не умеют сделать. Вот, то тогда этот образ правильно укладывается, логически тоже пояснимо. После этого вам необходимо закрепить какими-то играми, ответами, образами взаимодействия с такими людьми, которые к ним приходят и начинают к ним приставать. Нужно создать какую-то игру, которая будет более интересна для вашего ребенка и которая сможет в жизни увлечь тех, кто, там, например, падки на какие-то яркие впечатления. Потому что детям не хватает чего? Яркости в жизни, не хватает действия в жизни, не хватает проявления себя в жизни. Так что здесь нужно ребенка подготовить не только правильные образы, не только логически объяснить, а еще и дать какие-то установки правильной игры, правильного взаимодействия. Чем-то заняться таким, что нормальный человек скажет: «Ух ты, здорово, как у тебя получается, давай я с тобой сделаю». Вот необходимо здесь потрудиться. Ну и ни в коем случае не давать установку проигрыша ребенку. Ну вот если не получится, так не получится. Да, такие есть. Ну что, ну такие они, не обращай на них внимания. Все равно будет обращать внимание. Поэтому здесь нужно сказать: ты лидер. Они ничего не изобретают, они ничего не делают. Они потребители, и такими они останутся до самого гроба. А ты создаешь, ты творческий человек, ты созидатель. И ты станешь настоящим человеком. У тебя цель какая? Вот ребенок будет достигать своей цели жизни. Уверяю вас, если человек, вот правильная такая у него харизма прорабатывается, понимание, представление цели жизни, то ему все равно, дружит с ним, не дружит. Он делает свое дело и превращается в Тимура, вокруг которого образуется команда. И получается Тимурова команда. Правильные люди, которые с этими гаджетами взаимодействуют только так, чтобы вот куда-то позвонить, в лучшем случае что-то там передать, и все. Так что от взрослого зависит, будет ли придумана игра, будет ли дана правильная установка, будет ли вложен правильный образ, будет ли дано правильное объяснение логическое. Ребенок в школе – это тот тоже мыслит логически. Они просто так играют со мной в песочнице, либо не играют. А что значит играть? Куличики лепить, лопаткой бить по песочку. Это же другие образы. Так что игра, понимание, осознание, направление – цель жизни, логическое мышление. Вот что сейчас надо помогать ребенку в своей жизни получить. Благодарю, Алексей. Светлана, Алексей, есть что добавить у вас? Я вот не согласна с Алексеем. Вот да, пожалуйста. Просто что надо сказать, что я лидер, а они там до гроба там оставайтесь в этих своих рамках границ. Потому что, например, можно ребенку предложить, чтобы он увлек этих детей. Например, придумал какую-то игру или там позвал их куда-то, а давайте вот этим займемся, а давайте там пойдемте играть, а давайте там, не знаю, сделаем какой-то спектакль, а давайте, ну, короче, придумать какое-то коллективное дело и этих людей, детей увлечь и таким образом показать им, что есть еще в жизни другая сторона. А гаджеты нужны для другого дела. Они тоже нужны, но не нужно в них заседать целыми днями. Светлана, такое ощущение, что я не слушал то, что я сказал. Ты, наверное, читала сейчас чат. Я как раз это и сказал. Тимур и его команда. Создать свою жизнь, свою игру, которую влечь, чтобы получилось Тимур и его команда. То есть родители должны помочь ребенку создать эту игру. Объяснить, что тот, кто в ТикТоке сидит, он не творец, и он до гроба останется не творцом. Вот что я сказал. А ты творец. Твоя задача двигаться дальше, видеть главную цель. И вовлекать в свою жизнь и в игру, и вообще вот в жизни людей. Стать, играть Тимура и его команду. Поэтому с чем ты не согласен-то, я не понял. С этим я согласна. Так я же это и сказал. Ну, а я так поняла, что ты говоришь, что на ребенку сказать, что типа вы оставайтесь, пусть они там остаются. Нет, ребенку объяснить, тот, кто сидит в ТикТоках и считает, что это круто, на самом деле это нисколько не круто. Он всего лишь навсего потребитель, и он таким потребителем останется до жизни, он ничего в жизни не сделает. А тот, кто развивается, видит главную цель жизни, тот двигается по жизни человеком и становится величайшим творческой личностью, созидателем и делает то, что всему миру потом нужно, и весь мир этим пользуется. А кто потребляет, тот ничего не делает вот с точки зрения пользы миру. Вот что я сказал объяснить ребенку. С этим я соглашусь, да, все верно. Благодарю, Светлана. Ну, я думаю, задам сейчас крайний вопрос, Алексей. Мы перейдем уже к ответу на вопросы, потому что у нас уже в студии набралось много вопросов. Как бы все подытожив, Алексей, хотел бы тебя спросить. А в наше время, как говорится, у любой проблемы есть фамилия, имя, отчество, организация. Что можешь сказать по вот нашей тематике? Кто-то это целенаправленно вешает нам эти скобы, хомуты на наших детей, на взрослых, на людей? Или все-таки это какой-то высший замысел Всевышнего для того, чтобы мы прошли какие-то уроки? Надо всегда рассматривать как минимум на 4 уровнях, а там еще есть куча подвложенных уровней. Там по 3 в каждом, как минимум, там еще раз и так далее. На 4 уровнях нашего бытия. Первый – это телесный. Телесный уровень – это кто кого. Это горизонтальное взаимодействие. Вот сейчас как раз идет война, где друг друга вот убивают славяне, славяно-русы, очищают территорию для иных народов, да, вот вражду вносят и так далее. Это уровень, который уже втянули, и если мы концепцию общественной безопасности изучаем, это самый-самый низкий уровень, где вот ты когда смотришь прицел своего противника, то вероятность того, что ты с ним начнешь разговаривать, очень мала. Потому что либо он тебя, либо ты его. Так вот, на этот уровень нас погрузили, и кто-то специально, фамилии, имя, отчество называть конкретно не буду, кто-то там какие-то игры и вот эти вот направления изобретал, тебе не скажу, да и не надо это на самом деле. Мне не нужно знать того, кто это придумал. Мне нужно знать того, кто придумает другое, чтобы из этого выйти, да? Мне нужно знать фамилию, имя, отчество того, кто сначала наведет порядок и уберет из умов эту дрянь. Так вот, на первом уровне нас вселили. Эту глупость, и мы занимаемся самоубийством. И неважно, самоубийство через гаджеты идет, либо через там, снаряды, мины, патроны и так далее. Второй уровень – это уже взаимодействие между организациями, создание организаций. И тут уже какие-то лидеры могут проявляться. Но опять же, это не совсем мне интересно с точки зрения там, вражеских маленьких лидеров. Почему? Потому что сегодня одного лидера убили, вместо него, как у, помните, сказки там, про Змей Горыныч, одну голову отрезали, две выросла. И поэтому это тоже не совсем интересно. Это вылавливание, ну, скажем так, уровня крупных блох. И вот они начинают внедрять за деньги. Им платят деньги за то, чтобы они внедряли. Если первая группа просто получает деньги за что-то, они пытаются деньги получить, то эти распределяют деньги, им платят большие деньги, они их распределяют, вот эти вот подчиняют себе маленькие структурки. Вот здесь очень просто все. Поэтому им дали задание распространить эти монаги, которые пользуются всякими там возможностями интернета, рекламы, распространяют эту дрянь. А третий уровень более интересный. Они создают идеологические основы и какие-то планы по уничтожению, по замещению, развитию чего-то еще. Вот этот уровень уже более интересный. Поэтому если мы не дойдем до этого уровня, не создадим свое на этом уровне державное, которое будет правильные идеологии выстраивать, правильные условия создавать и так далее, то никогда не будет у нас нормальной жизни. Никогда кто-то там, Путин, либо там еще кто-то, Лукашенко, или кто-то еще с правильными условиями создадут. Да нет. Уверяю вас, до Кремля далеко, до неба высоко. Поэтому в наших руках все. И нам надо создавать свою структуру на всех этих трех уровнях, начиная с третьего. А четвертый уровень – это уже божественный. Если здесь что-то присутствует на этой земле, значит, это было допущено свыше. Ну, просто так не могут появиться черти здесь. Ну, не могут они появиться. Просто так не могут появиться какими-то там упыри. Ну, не могут эти черти и упыри здесь для чего-то. Как эта щука в море, чтобы там карась не дремал, условно, да, такая поговорка. То же самое здесь. Раз дозволено, значит, нужно понять, для чего это дозволено. И главное понять, что делать нам. Не ныть, не рыдать, а что делать нам. Создавать свое, делать свое, выходить из чужого. То, что нас разрушает, из этого уходить надо. а создавать свое, то, что нас усиливает. Вот какая наша сейчас задача. Поэтому свыше была установка, что идет проверочка, как мы там, падки на эту дрянь, не падки, эти наркотики, сможем ли мы противостоять и сможем ли мы создать то, что не наркотическое, но то, что полезное, и создать свой искусственный интеллект на уровне там, упрощения жизни, но не подчинение этому интеллекту. Самое главное, не подчинение, оставаясь человеком. Человек должен управлять и не допускать возможности хоть какой-то, чтобы робот стал управлять человеком. Ну и по всем этим уровням вниз до самого простого. Так что на всех четырех уровнях это было допущено. Ну, где-то оно проявилось, и мы его чувствуем, а где-то это для нас не проявилось, но оно существует, и мы его не чувствуем. Благодарю, Алексей, за ответ. Время нашего эфира подходит к концу. Алексея и Светлану благодарю за веду, за информацию, которую поделились с радиослушателями. Интересный у нас получился диалог. Думаю, многие для себя вынесут много полезной информации и пищу для размышления получат. За время нашего эфира, как я и говорил, в нашу студию поступило много вопросов. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и вернемся в студию. Будем отвечать на вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, тема нашего эфира – гаджеты-убийцы, и мы переходим к вопросам. Первый вопрос от Елены Абрау. Поговорим об альтернативе. Если родители заняты, а бабушек, дедушек нет рядом, что делать? Управляй, кто будет отвечать? Алексей. Знатоков отвечает Алексей, понятно. Так, Елена, ну, во-первых, если нет бабушек, дедушек рядом, то это, конечно, тяжелый случай. И нет мамы с папой, то это тоже тяжелый случай. Родители, когда заняты и все на улице, то это разрушение естества. Все-таки отец в первую очередь на улице, а мать в первую очередь в доме по хозяйству. Ее забота намного больше, нежели чем зарабатывать деньги на стороне. Если вы зарабатываете деньги на стороне, то в этом случае кто-то обрабатывает вашего ребенка. Все выходит из-под контроля. Поэтому кто-то из родителей все-таки должен более плотно взаимодействовать с ребенком. Но если уж вы зарабатываете деньги, то часть этих денег придется тратить на кого-то, кто заменит, это, конечно, поразительно звучит, заменит вас мудрых, ласковых, добрых, внимательных, понимающих, умеющих что-либо донести до ребенка. Кто это может быть? Самый простой, может, вопрос, так это нянечка. Но нянечки сейчас в таком состоянии, что, боже упаси, иногда. Берешь такую нянечку, помните, как это по семейным обстоятельствам нянечка там была, да? А чего же своих-то не воспитываете? Угу. Вот, ну, это бестолковое, мне кажется, занятие. Поэтому для мальчиков, может быть, найти какое-то интересное занятие по его уровню развития интеллекта и потребностям. Большинство пытаются какой-нибудь там кружок отдать какую-то секцию, причем одновременно, например, в понедельник он ходит в какой-то кружок, во вторник он ходит в какую-то там секцию, в среду что-нибудь еще делает, и так вот вся неделя занята, в субботу, воскресенье папа с мамой отрабатывают, уже нагуливают. Но это не самый лучший способ, даже если вы мальчику покажете какой-то правильный образ какого-нибудь интеллектуала, какого-нибудь мастера и спортсмена, что, в принципе, в мужчине должно сочетаться, то кто ему покажет настоящего отца? Кто ему покажет настоящего хозяина семьи, руководителя семьи, главу семьи, ответственного? Потому что они не показывают вот в этих секциях и кружках именно мужчину, главу семьи. Они показывают мастера, показывают спортсмена, показывают интеллектуала. Но это еще не все. Поэтому здесь, Елена, проблема-то очень серьезная у вас. И за вас мы ее не решим. Я могу только сказать, надо кому-то быть больше дома. Да, вы будете меньше получать. Да, вы будете меньше что-то там возможности приобретать. Вопрос, а что вам надо приобретать? Может, есть какие-то способы экономить, что-то не приобретать такое, что не нужно? Ведь если вы экономите, вы уже считаете, что заработали. Ну, есть такая английская поговорка. Если сэкономили, считайте, что вы заработали. Вариантов множество. Но мой вариант, не зная ваших условий жизни, будет для вас абсолютно ничтожным. Поэтому такие вопросы надо задавать тому, кто знает вас, знает ваши условия жизни, а не просто так. А что нам делать? Ну, что нам делать? Жить хорошо, взаимодействовать, искать варианты, альтернативы. А благодарю, Алексей. Светлана, есть что добавить по вопросу? Нет, нечего добавить. Я согласна с Алексеем. Да, я тоже согласен. Единственное, что здесь хотел бы добавить, что в такие моменты, тем более если ребенок не совсем маленький, а уже подросток, это лет 14-16, то необходимо не упустить именно среду, в которой он общается. То есть если и родители заняты, и бабушки, и дедушки, то, естественно, его воспитывать будет та среда сверстников, в которой он общается. И вот здесь вот многие упускают, то есть ребенок может пойти совсем не туда, куда они хотели бы. Поэтому, а в остальном, да, я согласен с Алексеем, Алексей все сказал. Следующий вопрос у нас от Ивана. И что же делать, как ребенка развивать, если он ничего не хочет? Чем его можно заинтересовывать, особенно ребенка-домоседа? Алексей. Иван, если вы не понимаете, что хочет ваш ребенок, считайте, что для вас ребенка этого не существует. Вы просто не знаете, кто ваш ребенок. Вы над собой поработаете с точки зрения, кто вы. Попробуйте определить свою цель жизни. Научитесь на себе вот таким простым необходимостям, как понимать цель жизни, для чего я живу. В себе откройте кучу того, о чем даже не подозреваете. Когда вы в себе это откроете и научитесь открывать, вы тогда и откроете то, что до этого в своем ребенке не видите. Ведь если он ничего не хочет, считайте, что он просто не живет, его не существует, вообще в этой жизни не существует. Не может такого быть. Вы просто, видимо, или пытаетесь ребенку дать то, что ему не нужно, исходя из ваших интересов, а не из его потребностей, не из его предназначения жизни. И навязывая это, вы ребенка еще больше от себя отталкиваете. Вполне возможно, вы что-то сделали не так, и он от вас отвернулся. А ребенок домосед. Домосед, потому что он не видит в мире того, что есть интересное. Вы ему не рассказали об этом мире. Вы ему не показали в этом мире интересное. Не поняли его интересы. И поэтому в этом мире ему не показали вот эти вот точки опоры, точки интереса. Вопрос к вам. Кто вы, Иван? И что вы сделали своим ребенком? Почему вы не распознали это величайшее божественное чудо вашего ребенка? Это вопрос к вам, а не к вашему ребенку. Ребенок на каком-то этапе в полной мере подчиняется своим родителям, потом в меньшей степени, потом пытается отойти. Но, судя по всему, это еще уровень, когда он каким-то образом взаимодействует с вами или есть возможность взаимодействия. Алексей, благодарю. Я тоже полностью согласен с Алексеем. Я уже об этом говорил частично в эфире, что ребенка нужно вовлекать только своим собственным примером. Если родитель тоже ничего не делает, так же лежит где-то в гаджете или еще где-то, естественно, ребенок то же самое будет и делать. А как вовлекать? Я где-то подсмотрел очень интересную, так скажем, технику или методику. То есть с 6 до 12 лет ребенку нужно показать максимально возможные, так скажем, пути развития, то есть секции, кружки, то есть водить его на культурные мероприятия различные, спортивные, отдавать различные секции, но ни насколько его там не задерживать, если он сам более не хочет. То есть отдали, например, в танцы, вот он месяц позанимался, говорит, я не хочу, мне не нравится, дальше в шахматы и так далее. То есть максимально до 12 лет. С 12 до 18 лет можно оставить три, которые его более, наиболее заинтересовали, три, так скажем, каких-то направления в жизни, чем он более всего увлекся. Ну а после 18 он уже становится самостоятельным и сам решит, нужны ли ему эти направления, оставит ли, будет он развиваться дальше или нет. То есть вот как вариант, как один из вариантов решения данной проблемы. Светлана, у тебя есть что добавить? Да, я думаю, надо больше общаться со своим ребенком, разговаривать. Но так не может быть, чтобы ребенка вообще ничего не интересовало, потому что в детстве нас интересует все кругом, весь окружающий мир и что в нем происходит. Поэтому я думаю, что надо все-таки говорить с ребенком и выяснить, какой у него интерес, что его интересует. Возможно, он чего-то боится, какие у него страхи, возможно... Мы не знаем, правда, вот сколько лет не написал Иван, сколько лет ребенку. Возможно, там у ребенка трудности какие-то в общении с его сверстниками или что-то еще. Но в любом случае нужно любить своего ребенка и заниматься самому чем-то, быть увлеченным, потому что дети, как уже выше сказали, они обычно копируют. Начинают с того, что копируют то, что делают родители, а потом уже... находят и применяют эти навыки и в своих интересах. Благодарю. Да, и вот очень верно ты отметила, вот непознание своего ребенка, в том числе и почему его не тянет на улицу, почему он домосед. Это очень-очень страшное явление. Если ребенка не тянет к сверстникам, не тянет на улицу, это означает, что он боится улицы, он боится сверстников, он боится этого мира. Может быть, исходя из тех страхов, которые вы имеете и в нему передали, а может быть, исходя из того, что он приобрел самостоятельно. Поймите, кто ваш ребенок, какие его интересы и какие проблемы. Узнайте его проблемы, сможете что-то подкорректировать. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос от Алексея Степанова. А это вредное действие волн относится и к кнопочным телефонам? Алексей. Кнопочные телефоны работают на мегагерцовых частотах, а те, которые вот уже там Wi-Fi передают, интернетку всякую, там уже 2,4, например, гигагерца, 5 гигагерц, ну, 4G, 5G и так далее. Так что кнопочные телефоны опасны самим излучением, которое есть и в гаджетах, и в кнопочных телефонах, но вы еще и в гаджетах современных, я имею в виду, на ладонниках. Там еще присутствует мобильный интернет, то есть дополнительные еще частоты, помимо сотовой связи. То есть и сама сотовая связь неприятна, так еще дополнительные частоты, а там еще подтягиваются другие частотки, помимо Wi-Fi, там всякие Bluetooth. Так что... Вот в этих вот больше излучений, нежели чем в обыкновенном кнопочном телефоне. Алексей, благодарю. Светлана, есть что добавить? Нет, нет. Тогда перейдем к следующему вопросу. Артем Клыков. А здесь у нас, наверное, даже не вопрос, а реплика. Проблема есть, да, это информационный наркотик. Во благо использовать эту силу не все умеют. Аналоги можно провести. Аналогия. Молотком можно гвозди забивать, а можно бить по голове. Алексей, есть что сказать? Я вспоминаю такой рассказ одного человека, который остался живой только потому, что молоток, которому ударил по виску, не очень сильно был на его висок опущен. Дело было так. Он сам мастер. Устал и в деревне что-то там делал, прилег на диванчик отдохнуть. Инструменты были разложены. Маленький его ребеночек поднял молоток и хотел показать папе, как он умеет работать. Подошел к спящему папе, тот так сладко спал на подушечке и молоточком по виску ему долбанул. О чем это? К чему эта вся аллегория была? Если ребенок не понимает, как пользоваться инструментом, а просто повторяет, будет беда. Но ведь большинство людей в маленьком возрасте еще не знают, что такое гаджет, что такое инструмент любой. И поэтому применяют его очень часто не по назначению. Так что, если вы пользуетесь чем-то, вас просто копируют. И будет ли это инструментом для того, кто копирует? И в какой мере, и в каком направлении? Это вопрос к вам. Смогли ли вы объяснить, что молотком по голове бить нельзя, что нужно бить по гвоздям, а не по пальцам, например, да? Либо не смогли показать. Учли ли вы то, что молоток тяжелый, которым вы работаете, и ребенок будет бить по пальцам, потому что просто промахивается, либо будете отбивать ноги, потому что не сможет поднять его. Это вопрос уже к вам. Поэтому, конечно же, есть что-то во благо, есть что-то не во благо, есть ножичек, которым можно петрушечку там покрошить, а можно ножичком этим же и по горлышку, и в колодец. Но, еще раз, Это еще зависит от того, насколько тот, кто этот ножичек или молоточек взял, понимает предназначение, понимает, как им пользоваться, и главное, для чего. Маленькие дети очень часто этого не понимают, даже когда вы пытаетесь им объяснить. Они мыслят образами. Молоток в руке есть, лупит, значит, надо лупить. Потом стекла разбитые есть, потом там пальцы отшибленные есть, ну и многие какие-то проблемы. Так что да, конечно, но с некоторыми уточнениями по возрастным категориям. Алексей, благодарю. Светлана, есть что добавить? Ну, мы уже выше об этом говорили, что все инструменты нужно использовать, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой по своему назначению. Благодарю. Следующий вопрос от Бориса Кунафеева. Я через гаджет вас услышал, через него поделился и с другими. Без них услышал бы я вас, смог бы передать своим друзьям и подписчикам. Ну, я думаю, мы частично ответили уже на этот вопрос в нашем эфире, что не стоит абсолютно отвергать гаджеты, нужно использовать их рационально и благоразумно. Для передачи информации, в принципе, использовать можно. Алексей, есть что добавить? Да, конечно, есть добавить. Борис, вы услышали голоса, которые из вашего гаджета идут, а вы услышали то, что эти голоса вам доносили? Какие образы, какие мысли? Такое ощущение, что вообще этого не услышали. Вы еще раз послушайте, пожалуйста, передачу. Там было сказано, что гаджет может быть просто для того, чтобы позвонить, что-то донести, а может быть системой разрушения. Поэтому не было сказано, что вы, Борис, взрослый человек, не имеете права пользоваться гаджетом, и что он для вас будет убийцей, если его применяете по назначению. Было сказано в первую очередь про применение не по назначению, и, во-вторых, для детей. Ну, судя по всему, раз вы так складно пишете, вы уже не ребенок, и, судя по всему, вы можете уловить то, что было в передаче сказано, смысл сказанного, а не только звуковые раздражители, которые из вашего гаджета шли. Послушайте еще разок. Алексей, благодарю. Светлана, есть что добавить? Нет. Тогда перейдем к следующему вопросу. Артем Клыков. Кого именно имеет в виду Алексей, говоря про биороботов? Где они, эти границы? Кто эти границы задает? Я скажу, что у Алексея есть целый ряд лекций про модель мироустройства, про жизнь без страха. Там подробнее, Артем, если хотите, можете получить ответы на все эти вопросы. Но если у Алексея сейчас есть добавить что? Алексей, прошу. Значит так, производство биороботов происходит, тех, которые я говорю, не на китайских заводах, не на каких-то конвейерах и фабриках. Это поскольку биороботы, с точки зрения как человекообразных существа, то они рождаются так же, как рождаются все, и биороботы, и человеки, в таких же семьях. Кто задает и какие границы определяет? Определяется свыше, до того, как ребеночек родится здесь. Кем он родится? Он родится биороботом-исполнителем какой-то конкретной программы, для того, чтобы здесь что-то было сделано. Либо он родится человеком для того, чтобы Божью искру здесь продвигать дальше. При этом внешне он никак не будет отличаться. По генетике от своих братьев, сестер, родственников он никак не будет отличаться. У него будет все то же самое. Главное отличие, вот эти вот границы, про которые написал, о чем в своих семинарах очень подробно рассказываю, это отсутствие главного божественного – совести. Биоробот не знает, что такое совесть. Второе. Биоробот живет не по программам свыше, которые определяют все четыре уровня, а он живет только по программам низшего плана. Выживание животного начала, раз совести нет, выживание животного начала, и выполнение каких-то конкретных программ, связанных с жизнедеятельностью этого живого человекообразного организма. Внешне он никак не будет отличаться. Он может даже быть еще более красивым, более ловким, более сильным, более умным, нежели чем большинство человеков, у которых есть совесть. Поэтому границы не я задаю. Мы можем только эти границы увидеть, пощупать, определить. Определение и задача – это не одно и то же. Да? Вот предел я увидел, Но я же его не создавал, его создается это свыше. Но все остальное, я думаю, что в различных лекциях, передачах можно конкретно услышать, понять многое. И самое главное, применить жизнь для того, чтобы никто в этой жизни не страдал. Потому что биороботов, как и любого человека, обижать нельзя. Мы все здесь, в общей, скажем так, корзинке, на одном корабле. И все мы выполняем многие задачи. Просто у человека помимо задач выживания и помимо каких-то утилитарных задач своего там, вида, человеческого предназначения малого, семейного, есть еще высшие задачи, которые связаны с совестью. Вот это главное отличие совести. Ну, еще одно отличие. Биоробот никогда не задает себе вопросы, кто я, зачем я пришел в этот мир. Человек задает такие вопросы. Биоробот никогда не определяет себе сам задач. Он исполняет программы и выполняет поставленные кем-то задачи. Либо те, которые в него заложены при рождении для земной конкретной жизни, либо когда кто-то в него что-то заложил. Ну, это так вот коротко в биороботах. Да, Алексей, благодарю. Светлана, есть что добавить? Нет, это был вопрос Алексею. Да. Следующий вопрос у нас от Алексея Степанова. Наш народ тысячелетиями жил без мобильного интернета. Раз идет негативное воздействие на детей, то как думаете, может, стоит запретить мобильный интернет в России? Алексей? Давай Светлане дадим возможность ответить на вопрос. А давайте мы все запретим в России. Давайте мы закроемся от всего мира, раз мы такие, у нас не хватает мозгов, чтобы сделать как нужно, о чем мы всю передачу проговорили. Давайте все запретим, такой интернет мобильный и такой, и сякой, и всякий. Все эти гаджеты, эти компьютеры выкинем в помойку. Давайте будем сидеть в закрытой банке и пожирать друг друга, как пауки. И жить счастливо, Светлана. Да, да. И жить счастливо. Но на самом деле, когда вы что-то запрещаете, вам необходимо предложить что-то. Святое место пусто не бывает. И интернет в нашей жизни уже прижился. Ну, вот сейчас как раз, как предыдущие слушатели наши, зрители задавали вопрос. Ну, я же вам через вот это вот и распространяю тоже через это, да? Задаю вопросы и общаюсь с вами через гаджеты. Поэтому, если вы что-то запретите, вопрос, что вы предложите людям, которые уже с этим сжились? Это уже стало их образом жизни, это стало их естеством. Вы что-то можете предложить? Поэтому, запрещая, вам необходимо сначала подготовить базу, сначала, до того, как запрещать. Потом дальше объяснить, чем эта база лучше с точки зрения здоровья, с точки зрения там, интеллекта, с точки зрения какого-то достатка, с точки зрения успешности, с точки зрения улучшения качества жизни вообще всего. Вот на всех этих уровнях вы должны по окнам Эвертона пройтись. И вот когда уже население будет готово, и у вас будет предложение населению, заранее тоже подготовленное, которое вот так раскрутите, донесете, вот только после этого можно сказать, ну что, может быть, уже закроем этот дурацкий интернет вот на этих частотах, вот эту телефонию на этих частотах, которая разрушает мозг. А вот начнем жить вот так, вот это и дешевле, это и лучше, и для здоровья, и для страны, и для развития, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому просто так запретить, ну, это наживание себе врагов. А лучше всего, о чем мы говорили, общаться и разговаривать с своими друзьями, минимизировать воздействие, отвязывать людей от этого наркотика через объяснение, через пояснение. Ну, мы же не тупые люди-то все, ну, понимаем, где вред, где не вред, да? Хотя бы, чтобы снизить на первом этапе. И предлагать что-то другое. Например, давайте телепатию разовьем. Ты это подумал, а человек сразу принял. Ну зачем тебе нужен сотовый телефон? Да нафига? Он что-то подумал, ты сразу принял. Причем принял во всем сразу. Сразу, во всех образах. И не надо компилировать, обрабатывать, со звуком работать. Сразу. Как тот слышит, так и ты слышишь. Давайте вот это попробуем развить. Ну почему бы и нет-то? Ну, или я что-то не то придумаю, может, фантазирую. Если фантазирую, предложите свой вариант. Что вы предлагаете замену этому самому противному и гадкому интернету. Ну и еще, как минимизировать? Я пытаюсь везде, где я с людьми общаюсь, предлагать не вайфайную систему внутренней домашней связи, то есть по кабелям. Да, для телефона это не очень удобно, но для ноутбуков и компьютеров Это очень хорошо. Дальше, если вы хотите, чтобы поменьше было воздействия, не покупайте мощных роутеров. Ставьте роутер тот, который меньше выделяет, меньше излучает по мощности, исходя из того объема, который им нужно заполнить. Но еще, вот вы когда в городе находитесь, вот я сейчас нахожусь не в городе, вот я включаю Wi-Fi, к примеру, да, и смотрю, а что у нас здесь Wi-Fi есть. Вот я нажал Wi-Fi, и вот так вот прямо здесь, на этом самом дурацком гаджете, который у меня был выключен, кстати, в положении полета, да, я смотрю, есть только одна сеть, все. Вот в том месте, где нахожусь, есть только одна сеть, вот по которой сейчас происходит взаимодействие. Других сетей нет. А вот теперь, если вы находитесь где-нибудь там в городе, включите Wi-Fi и посмотрите, сколько сетей. Вы пальцев не хватит. И там, и там, и там, и там, и там, еще и с улицы, еще и сосед какой-нибудь там 2-3 поставил, из точки усиления, еще репитер стоит, еще что-то, что-то. И они днями и ночами вас обрабатывают. А это все-таки Wi-Fi-ная сеть, это все-таки СВЧ. Это то, что вот, СВЧ – это те печи, которые сжигают все. Представляете, вот это сжигает вас днями и ночами. Ну и еще совет. Когда вам не нужен этот самый роутер, когда вы там ложитесь спать, или когда не задействованы, ну отключайте вы его вообще, Wi-Fi отключайте, чтобы он не жарил у вас. Потому что вы находитесь внутри Wi-Fi-ной вот этой самой скороварки, этой самой печки, когда он работает. Поэтому если не нужно, отключите. Не парьте себе мозги во всех смыслах, не жарьте себе мозги. То есть как можно меньше пользуйтесь этим делом и переходите на проводную старую проверенную связь. Все-таки поменьше будет проблем. Но если не можете, покупайте попроще. Ставьте в том месте, где вы пользуетесь. Убирайте подальше от детей, чтобы дети не парились. А то часто бывает, висит вот здесь прямо на стеночке, а внизу играют дети, либо кроватка детская стоит. Ну и какой овощ вы жарите? Какую часть мозга вы парите? Как у вас там кровь кипит? Конечно же, мощность с Wi-Fi-ной бытовой антенки намного меньше, чем то, что в СВЧ-печек происходит. Но суть в том, что СВЧ-печь там поработала минуту, и что-то созрело там внутри, да, при мощности, к примеру, там киловатт. А здесь при меньшей мощности, но целыми днями. Вот под этим. В офисах сидите, там тоже Wi-Fi. Мало того, у каждого манагера включен свой Wi-Fi. Еще он вас излучает. Вот лежит телефон, и он излучает что-то на вас. Вот если, а там в офисе у каждого манагера там 20-30 человек или 10, и везде это все облучает, облучает, облучает. О каком здоровье идет речь? О каких там нормальных отношениях и правильных мозгах идет речь? Размышления. Да такое не может вообще идти речи. Потом вопрос, что это мы все такие нервные, что-то мы болеем, у нас там Альцгеймеры какие-то происходят, потери памяти, еще чего-то. Да вот поэтому парим, жарим себе мозги днем и ночью, не задумываясь об этом. Вот так. Благодарю, Алексей, Светлана. Следующий вопрос у нас от Юлии. Реплика. Есть в Москве прекрасный сайт «Слава детям». В выходные устраивают походы для детей разного возраста, с родителями и без. Изучают безопасность в лесу, готовят еду на костре. Отзывы, восторг. Ура, Юля, если на самом деле так, как оно есть, как вот вы написали, так вот это оно есть, то давайте мы каким-то образом поможем распространить эту идею и, может быть, сделать что-то похожее в других регионах, чтобы у нас все дети знали, что такое природа, чтобы они взаимодействовали с родителями, чтобы совместно куда-то ходили, изучали этот мир, какой он есть. Давайте мы будем с радостью поддерживать такие вот взаимодействия людей, такие структуры, такие организации. Приглашайте. Приглашайте. Можете даже вот этот кусок вырезать и послать организаторам. Будем с радостью взаимодействовать. Благодарю, Алексей, Светлана. Есть что сказать по данной реплике? Я согласна, конечно. Пусть у нас будет как можно больше походов на природу, занятий полезных с детьми и так далее. Да, благодарю. Следующий вопрос у нас от Елены. Приведите пример, пожалуйста, современный Тимур и его команды. Вот такие вопросы мне всегда очень нравятся. Хорошо, я вам приведу пример. В Нейрмане, где-нибудь там, да, в Челябинске, где-нибудь там в Аргентине. Есть такие примеры. Дети собираются, играют с родителями. Вам от этого проще стало? Ну, есть такие примеры, да. Родители помогли организоваться. Родители помогли детям в эту игру включиться. Лидеры организовались. И чего? Ваш ребенок туда вошел, в эту структуру? Может быть, не надо спрашивать, приведите пример или откуда вы знаете, а спросить себя, а может быть, нам такую игру создать? Вот может быть, моему ребенку это прям жизненно необходимо. Может быть, мне в конце концов это жизненно необходимо. Нашей семье это очень важно. Без этого мы жить не можем. Давайте мы такую игру закрутим. У меня в детстве играли в такие игры, ну, наверное, не в каждой семье. Нет, врать не буду, не в каждой семье. Но такие игры у нас происходили, так вот по воспоминаниям, в классе, ну, наверное, треть класса часто дети приходили и рассказывали о таких играх, когда они с родителями куда-то пошли, потом подтянулись другие дети, вот ни с того ни с сего там, в поход какой-то организовали, то, о чем здесь сейчас рассказывалось. Выходили, рассказывали, как они какие-то там шалаши строят, палатки, зимой чем-то ковыряются и помогают кому-то. Совместно пошли там в какой-то кружок для того, чтобы что-то изучить и что-то сделать. Это было в нашем детстве. И сейчас это тоже есть. Просто есть в меньшем количестве, потому что засилие гаджетов, которые проще втягивают в мир иллюзий, увеличилось. Ну, в разы не было там в детстве у нас, да, а сейчас есть. И детей увели в сторону. Поэтому им нужно больше усилий для того, чтобы выводить из этой проблемы наших детей и себя в частности. Через это взаимодействие идет. Вы, помогая ребенку что-то организовать, дать какие-то... Не просто купить краски или альбом, или маркер, чтобы ребенок что-то нарисовал у себя дома. Ой, какой молодец. Не просто купить мелки, чтобы он нарисовал где-нибудь там на асфальте перед вашим домом, а устроить какой-то конкурс. Ну, купите мелков на ту детвору, выйдите во двор, посмотрите, с кем взаимодействует ребенок. Приобретите мелки, пускай нарисуют, устройте конкурс с какими-то простенькими подарками. Устройте, если это девочки, там, кто лучше сделает одежду для куклы, кто лучше оденет показ мод для куклы. И объясните, почему мода такая, не такая. Для мальчиков, кто там лучше что-то построит. Найдите какую-то секцию и посмотрите, как там учат что-то делать с веревками, там, по деревьям лазить, создавать какие-то там мостики, навесные устройства, передвигаться, перемещаться, чтобы это можно в своем дворе было сделать. Если это у вас уже есть, вчера, например, был там, запись у нас была эфира, во дворе прекрасная площадка. Чего там только детей на площадке нет. Почему? Потому что родители не дали прививку вот такую, что надо выходить вместе с детьми чем-то заниматься. Площадка вообще была пустая. Один ребенок скакал, только тот, который приехал на запись передачи своим родителям. Вот, поэтому пример, еще раз пример. Показание правил игры, показание правил жизни от родителей, участие родителей. Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас, ну и так далее. Вот что главное. А не просто сказать, иди-ка займись, вот тебе книжка про Тимура, прочитай, как это хорошо. Ну, прочитал, дальше что? Без примера невозможно. Дальше, изучайте славяно-русскую варновость. Вы поймете, кто ваш ребенок. Кто вы? Чем ему лучше заниматься? Он как? Он ведомый, ведущий? А ведущий на каком уровне? А с какого возраста он будет ведущий? А ведомый до какого предела он будет? А что он готов делать ради того, чтобы гордыню потешить? Что он? Как? В какой уровень детскости у него? Да? Уровень детскости из 5 пунктов, о которых я на семинарах рассказываю. Ну вот, когда вы все поймете, все станет... и вас не будет интересовать, где кто-то там что-то сделал. Это они сделали. Это они молодцы. Вот если вы хотите сами сделать, ну так поймите, кто ваш ребенок, поймите, кто вы, и совместно сделайте. Совместно, это ваша жизнь, это ваша семья. Окружение из других детей, которые недолюблены, которые не втянуты в жизнь, это то окружение, которое вмешается в вашу семью. И если вы упускаете это, упускаете своего ребенка, упускаете окружение, будут проблемы у вас. Есть такая поговорка, нет чужих детей. Нету. Поэтому если вы через своего ребенка взаимодействуете с другими людьми, вы складываете вот это самое малое общество, где друг за друга, там брат за брата, сестра за сестру, мы там из одного двора, мы совместно что-то делаем, мы помогаем. Субботники начинаете устраивать. Ну давайте выйдем, устроим субботник. Что нам ждать, когда коммунальные службы, какой-то там таджик или узбек, вам что-то там подметет, сделает и ваши плевалки, ваши жвачки соберет. Давайте сами что-то сделаем. Ну, давайте купим там краску какую-то, покрасим что-то. Давайте что-то сделаем, обновим своими руками. Своими. Не быть потребителями, когда за нас что-то сделают. А своими руками сделать. Это же и объединит, это и научит, это и сплотит вас. Вы посмотрите на глаза соседей, которых никогда вообще в этой жизни, может, и не видели ни разу. Ну, сделайте объявление. Предлагаю покрасить вот это, вот это, вот это. Провести субботник, посадить деревья, посадить кусты. Кто мешает? Вот откуда начинается Тимурова команда. Вот вкладывание правильных образов. Вот дружба, вот взаимодействие, вот соединение поколений. А не в том, а где вы это видели. Да не важно, где это видел. Важно, что я делаю или что я не делаю. Важно, что вы делаете или не делаете. Ведь все очень просто. Вот сейчас мы там планируем пойти всем нашим селом, пойти, например, там борщевик убрать, который вырос, где не нужно. Для чего? Для того, чтобы он не размножался, для того, чтобы птицы его не разносили. Да, они все равно будут разносить. Ну, где-то с другого поля, может быть, там, из другой деревни, из другого леса. Но мы у себя уберемся. И мы вместе пойдем это и сделаем. Как бы, может быть, это было нетрудно таскать на себе эти ведра с раствором. Но мы пойдем это и сделаем. А если я нашел где-то борщевик рядом, я соседу позвоню, если это на его участке, скажу, у тебя борщевик растет. Я сообщу ему, не буду просто хихикать, что у него борщевик вырос. Или если там пару кого-то идет, там зимой, там, да, я, ух ты, пару соседа идет. Я говорю, слушай, там звоню ему срочно, тебя там прорвало, что ли? Да, он, спасибо, сейчас пойду посмотрю. Вот это взаимовыручка, не прохождение мимо, это наша земля, это наши люди, других не будет. И наши дети. И поэтому здоровайтесь с каждым. Приглашайте в участие, взаимодействуйте. Нет чужих людей, нет чужих детей, нет чужих проблем. Любая упущенная проблема, особенно в детском возрасте, становится серьезной проблемой во взрослом возрасте. А потом удивляемся, что это так, бандитизм вырос, ну и прочее, прочее, прочее. Алексей, благодарю. А Светлана, добавишь что-нибудь? Да, тоже могу привести пример Тимура и его команды. Например, это волонтеры, которые занимаются различного вида деятельностью. У нас они, например, участвуют в подготовке во всех спортивных мероприятиях, во всех городских каких-то праздниках, мероприятиях культурных, а также и за городом. Вот, например, у нас есть там и зоопарк за городом, постоянно у нас там находятся волонтеры, это родители, и дети, и школьники, и младшего возраста. Потом еще могу пример привести, например, у нас в жилом комплексе родители и дети взяли шефство над питомником для бездомных собак. Они собирают корма, они собирают лекарства, там какую-то одежку к ним, ездят туда каждые выходные, дети там гуляют с этими собаками, общаются, и тоже преодолевают свои страхи, например, дети. Кто-то боялся собак, а теперь вот уже ждет не дождется, когда поедут. Также у нас во дворе проводятся разного вида праздники, где у нас дети участвуют вместе с родителями. Никто к нам сюда на готово не приходит. Это все люди делают сами. И вот, как Алексей тоже сказал, и сажают у нас и деревья, и цветы сажают рядом с домом. Все благоустраивают сами. Ну вот, например, на Новый год у нас родители придумали такой конкурс, кто сделает красивую елочную игрушку, которую потом вывешивали внизу на елке, и там подарки дарили сладкие детям. Ну, всем подарили, ну, кому-то там как-то отметили по-особому. То есть тут и придумать можно все, что угодно, было бы желание. Вот, благодарю. Да, благодарю, Светлана. Действительно, у меня тоже вот сразу в голову пришло волонтерство. Ведь посмотрите, вот эта военная операция, сколько она сейчас так скажем, волонтеров привлекла. То есть люди неравнодушные к судьбам других людей на Донбассе, Луганске и других городах, поселках. Они едут туда, собирают что-то, пытаются делать, развертывать какие-то пункты помощи для людей, собирать что-то. То есть целый ряд ведь это тоже можно сказать как жест доброй воли. Вот. Но здесь можно еще тоже добавить. Дело в том, что помощь-то на фронт, которая сейчас идет и на Украине тоже там развернута, и в России, это не только то, чем можно ограничиться, помогая своим братьям, да? Но ведь очень много раненых, очень много коллег, которые попали в мир, который теперь для них неестественный. Вот когда человек возвращается без глаз, без рук, без ног, для него этот мир уже неестественен. Это он был для него естественным до того, как он получил эти увечья. А как ему сейчас жить? Кто ему поможет? Выплаты вот эти вот денег одноразовых за увечья, они же заканчиваются. А где человеческое тепло? А где взаимоотношения нормальные? А где создание условий жизни? Не выживания, а жизни. Это зависит не от государства, а от человеков. Вот это надо понять. И вот тут как раз Тимурова команда, в кавычках, вот это вот волонтерство, проявление доброты, широты человеческой, любви, совести, вот оно где будет. Вот на этом можно воспитывать человека, будущего большого человека, который никогда вас не предаст, никогда не бросит того, кто в беде, никогда не оставит того, кто нуждается, который поможет, всегда поможет. Вот это и есть человек, а не биоробот. Вот это сейчас надо ребенку пояснять, показывать, рассказывать, чтобы в нем пробуждалось самое ценное человеческое – любовь. Широта души, открытость, сочувствие. Вот это. Поэтому сейчас возможностей для восстановления человеческого общества, несмотря на огромное количество бед и страданий, намного больше, чем в то время, когда каждый сидел по своим норкам и когда не было вот этой трагедии. Ведь не зря говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. И война дается кому-то для наживы, а кому-то для того, чтобы стать человеком. Вот об этом помните, и все будет хорошо. Благодарю, Алексей. Уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению, и я благодарю вас за активное участие в нем. Благодарю и Алексея, и Светлану за важный и нужный в наше время диалог и раскрытие этой, безусловно, актуальной темы. И по нашей старой доброй традиции предлагаю сказать сказителям несколько напутственных светлых слов для всех добрых людей, которые нас слушают и смотрят. Предлагаю начать со Светланы. Я благодарю всех участников нашей беседы. Считаю, что мы хорошо поговорили, раскрыли тему, а также и очень благодарна нашим зрителям и слушателям, которые поддержали нашу дискуссию своими репликами и вопросами. И отдельная благодарность нашим слушателям за то, что они нам помогают. Помогают и материально, все время своими пожертвованиями. Они помогают радио, чтобы радио оставалось, если можно так сказать, на плаву и выпускало свои передачи, и новые выпуски и так далее. Желаю всем мира, ясного неба над головой, быть добру. А благодарю, Светлана. Алексей? Я присоединяюсь к словам Светланы. Благодарю всех наших радиослушателей и зрителей за вашу помощь, за то, что вы неравнодушны, за то, что вы человеки, понимающие, что если величайшая идея не донесена до человека, этой идеи для человека не существует. И понимая это, вы поддерживаете народное, во всех смыслах этого слова, Славянское радио, которое предоставляет возможность человеком доносить свои мысли. Не всегда это, может быть, правильные мысли. Не всегда, может быть, это донесено умело. Но площадка наша открытая. И мы придерживаемся того, что если необходимо донести какую-то интересную тему для того, чтобы развиваться, то мы даем такую возможность. Потому что мы народное средство массовой информации. И касаемо темы, друзья мои, слабый идет проторенному, предложенному кем-то. И поэтому, когда взрослый ребенку дает вот это вот, лишь бы только ребенок не плакал, он делает преступление. Сильный же придумывает правила жизни, игры жизни, исследует естество бытия, понимая, для чего он явился на свет, для чего другой явился на свет. Он помогает другому стать человеком. И тем самым отличается, опять же, слабенький или биоробот от сильного или человека. Тем, что человек не идет на поводу, а создает. Он созидатель, он творец. Желаю всем здоровья, радости, счастья в творчестве и созидании. Быть добро. Благодарю, Алексей. И на этих добрых словах я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 28 июня 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Гаджеты-убийцы». В гостях у нас в студии были Алексей Орлов и Светлана Большакова. Вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажимайте палец вверх, делитесь этим видео с друзьями, близкими, знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.